Глава первая. Командировка. Июль. Макушка лета. Хочется дать щелбан по этой макушке. Причем изо всех сил. Кругом плотоядная петунья, вперемешку с бегонией. По тротуарам носятся курьеры на самокатах. Светит жаркое солнце. Платье прилипло. Еду в салон. Менять имидж. Тотально. Чтобы самой не узнать. Сначала подстригусь и перекрашу волосы, сделаю красный маникюр, а шлифовку чуть позже. Свободное время по записи у косметолога есть только на завтра. Я могла бы надавить, но все сразу, боюсь, не выдержу. Злая, как цепной пес. Так говорят. Но собака тут ни при чем. Ни одна собака не способна на такую подлость, на которую способен мужик. Еще вчера не могла подняться с кровати от слабости и двухдневного рева. Сегодня взяла себя в руки. Отнесла подаренное им кольцо в ломбард. Без жалости и сожаления. На вырученные деньги отправила сынишку в лагерь. Как раз был пересменок. Подруга со второго часового уже устала предлагать этот свой лагерь. Отправь Вовку, да отправь. Не пожалеешь и отдохнешь. Рискнула. И то только потому, что не хочу, чтобы он видел мать с красными глазами и не задавал вопросов. 8 лет уже все понимает. А его папаша в командировке. То есть, так мне было сказано, командировка в Хабаровск. Далеко. На 2 дня не пошлют. А пошлют на 10. Запуск новой сыроваренной фабрики. Муж у меня главный технолог большого агрохолдинга. Знает, как делать пармезан и все остальное, что называется сыром, где только не учился. На следующий день, как Вовка-старший улетел в дальние края, где течет величественный Амур, в заповедных лесах бродят тигры, а медведи лапами ловят рыбу. Это я услышала от него перед отъездом. Я зашла в кафе в центре и увидела его с бабой, за самым дальним столиком от входа. Я зашла в кафе, потому что искала туалет. Да и просто выпить чашечку кофе в приятном месте всегда можно себе позволить. Они меня не видели. Им было не до меня. Если бы не объявленная командировка, я бы запросто подошла и радовалась бы счастливому стечению обстоятельств, что встретила его случайно в городе с коллегой во время ланча. Он бы обрадовался, а коллега бы быстро свинтила, и все шито-крыто. Я бы подумала с минуту, нет ли у него чего с этой рыжей. Но зачем подозревать и ревновать мужика, который о тебе заботится? Любит общего ребенка, спит с тобой каждый день в одной постели, почти всегда сексуально активен и вообще всячески показывает, что ты для него все. Ну как тут не поверить? То есть своим глазам, видевшим его в кафе с бабой во время командировки. Вечером Вовка-старший мне отзвонился. Сказал, что очень хорошо устроился и прислал фото с набережной в Хабаровске. Он стоит на фоне широкого Амура. Смонтировал, не поленился. Я задумалась, а не послать ли ему в ответ свою фотографию на фоне египетских пирамид. Слепила бы в 6 секунд. Но решила подождать, что будет завтра. И еще надо было окрепнуть после шока. Да и Вовку-младшего собрать в лагерь. Благо, все медицинские справки я сделала заранее. Радости у моего пацанчика не было предела, так как сидеть в квартире уже осточертело, а гонять по двору и бегать одному, то есть с местными, кто остался в городе, я не разрешала. Сама с ним ездила на 2 часа куда-нибудь. Оставлять ребенка без присмотра в наше время – дело рискованное. А малой еще и красавчик получился. Весь в папашу. «Так, какой вы цвет хотите? Я не поняла», — спросила озадаченная парикмахерша. Я уже 5 минут вертела картонку с палитрой цветов волос. 10 давайте. Светлый пепел. И короткую стрижку до середины шеи. Вам не жалко такие красивые локоны?» — переспросила девушка. «Вырастут. Была бы моя воля, я бы еще короче подстриглась. Но воля была подчинена замыслу. А так хотелось прям себя изуродовать от обиды. Вранье — тяжелая энергия, разрушительная, щемящая, а вперемешку с ревностью бьет наповал. И воздуха не хватает. Попросила кофе с сахаром, что обычно не делаю, так как сахар старит и вредит красоте и здоровью. Ну уж не больше, чем подлость и разная похотливая гнусь. А чего я, собственно, хочу? Куда мне идти в моей ситуации? Не к психологу же. Я им не доверяю и в них не верю, как и адвокатам. Думай, Серафима. Меня папа так назвал в честь своей мамы, то есть моей бабушки, которую я никогда не видела. Она была художницей, разрисовывала жостовские подносы, цветочные букеты, рябинку, пшеничные колосья. Трагически погибла, утонула в реке. Что там было на самом деле, кто же скажет? Но отец меня назвал Серафимой, значит, ничего не боялся. Иногда я Сима, а иногда Сюра. Чаще Сюра. Мне хватило 2 секунд, чтобы узнать Гаврилину. Что он в ней нашел? Вечный вопрос. И ответ такой же. Он нашел в ней то, чего в тебе не хватает. Просыпайся, красавица. Выпрями спину, открой глаза пошире. Нужен тебе Вовка-старший. Будешь за него бороться? Или отпустишь на все 4 стороны? И оставишь маленького Вовчика без отца? Что с любовью-то делать? Как простить? В зеркало сзади хотите посмотреть? Да. Надо сказать, что получилось вполне красиво. И сзади, и спереди. Ну, начало положено, обратной дороги нет. Операция начинается. Глава 2. Тут что-то есть. После того, как продали сыроварню и раздали долги, Сашка развелся с Алисой и уехал в Таиланд зализывать раны. А Вовка-старший устроился на работу в холдинг «Поле» и за год стал главным технологом. Дружили с института, партнерство у них получилось, и они остались друзьями. У них не вытянул бизнес, не хватило опыта и хамства. Алиса держала магазин спортивной одежды, доставшийся ей после развода с первым мужем. Сашка был вторым. Однако содержать потерявшего деньги Гаврилина она не собиралась, самой не хватало. Понятие «семья» считала иллюзией. Вздохнула и согласилась на развод. Неинтересно с неудачником, а в перспективе ему маячила только среднестатистическая работа и серая жизнь в старой квартире на 15-м этаже с видом на дорожную хорту. Как-то мы праздновали Сашкин день рождения в подмосковном ресторане. Август, все вышли из беседки, где был накрыт стол, и разбрелись по территории немного размяться. Сашка крутился вокруг меня, рассказывал про северное сияние, которое видел прошлой зимой, а Алиса гуляла с Вовкой. Вернулись возбужденные и веселые. Я не придала этому значения. 2 года назад. Вот вспомнилось. «Саш, привет! В море купаешься?» Позвонила я Вовкиному партнеру в Таиланд. «Только что с массажного стола. Сижу, смотрю вдаль. Рад слышать». У него был приятный голос. Я пожалела, что его нет рядом. «Мне кажется, Алиса спит с Вованом». Я рассказала ему свою историю с командировкой в Хабаровск и случай в кафе. «Выясню, перезвоню. Или у Вовки появились деньги, и она, как стервятник, кружит и машет крыльями, или он ей в чем-то помогает. У нее есть любовник. Саврасов Игорь Петрович. Из московской мэрии». «Сюр, столик в кафе не есть кровать в номере отеля. Перепроверь». «А вранье с командировкой?» «Тут что-то есть». «Ладно, на связи. Пиши, звони. Обнимаю». Легче не стало. Алиса доверия не вызывала. С чего бы это им вместе сидеть в кафе? Дела, Втайне от меня. Да еще и вместо командировки. Не вляпался ли Вовчик-старший в какую-то неприятную историю? Тут я начала себя успокаивать, что, может, и правда кафе не гостиничный номер. И между ними просто дружеские отношения. Но не успокаивалась. Я чувствовала измену. Решила проверить Вовкины вещи. Ящики и все карманы. Нашла 10 тысяч долларов и 15 тысяч евро. Не богатство, но лишним не будет. Могу кольцо обратно забрать из ломбарда, если что. Собрала в кучу все визитки, которые нашарила, и разложила для изучения. Чего там только не было. Первая стопка по машине. Сервисы, запчасти, дилеры. А где машина? Я привыкла перемещаться по городу на транспорте или такси. Терпеть не могу эти мудрствования с парковками, если только не надо в супермаркет за продуктами, где есть подземный паркинг. Тогда я беру машину и еду сама в выходные. А так, она все время в распоряжении мужа. Вторая нам не нужна. Эту стопку я отодвинула с глаз подальше и решила проверить машину на паркинге. Но я была уверена, что он ее оставил. Уехал же. Вторая стопка – пищевой бизнес, оборудование, сыроварни, директора разных молочных заводов. Третья сначала мне показалась разным случайным рекламным мусором, если бы не одна направленность – домашние животные. Там были карточки ветеринарных клиник, отдельно докторов, ветеринарных аптек, каких-то приютов, гостиниц для животных. Даже попался дрессировщик из цирка. Что бы это могло значить? Вовку-младшему он вроде собаку не обещал купить. Да и без моего разрешения, думаю, такое событие было бы невозможно. Животное. Не помню, чтобы муж был страстным любителем собак и кошек. Он сказал как-то, что ему нравятся слоны. В Таиланде. Да. Ощущение, когда ты сидишь на спине такого гиганта, ни с чем нельзя сравнить. Корзина медленно раскачивается, слон шагает по тропинке, опускается, поднимается, а ты чувствуешь, пусть имитацию, но все же власть над этим огромным животным, который одной лапой способен сделать так, что жизнь твоя закончится мгновенно. Ты знаешь, что слоны начинают управлять хоботом только после того, как им исполнится 2 года. Представляешь? Теперь знаю. Лучше бы я этого не вспоминала. Глаза стали мокрыми. Пошла на кухню и заварила чаю. Отрезала кусочек лимона и взяла в руки телефон. «Напиши адрес Алисы», — отправила я сообщение Сашке. «Посижу перед домом и посмотрю, там он или нет. Если он там, то сомневаться и успокаиваться больше не буду. Ясность важнее». В прихожей перед самым выходом зазвонил мобильник. Вовка-старший. «Сюр, приветик, все нормально?» «Да, не волнуйся». «Я хочу тебя попросить одну вещь». «Говори». «Один мой приятель улетает сегодня в Элисту, но хочет очень передать мне образцы». «Чего? Сыра?» «Ну да. Это у нас с ним частные дела. Понимаешь? Он не знал, что меня нет. Съезди к нему прямо сейчас. Адрес и телефон пришлю. Просто положишь все в холодильник, пока я не приеду. Вакуум. Да лежит». «Хорошо. Конечно». Вранье набирало обороты. Если бы ему были нужны образцы, он бы их сам забрал и ничего про командировку никому не объяснял. Щелкнула СМС-ка. Другой конец города. Понятно. Ему надо, чтобы я уехала из дома. Вот что нужно. Ни одного вопроса про Вовчика-младшего. Тоже странно. Он как будто сам не свой. Конечно, какие дети, сопли, когда ты в сексуальном угаре, обманул жену. А еще надо исхитриться, чтобы попасть в дом незамеченным. Я вернулась в спальню. Достала деньги, которые у него нашла, и положила их в сумку. Ехать я никуда не собиралась. Я собиралась отсидеться в машине, и ждать своего мужа, которому очень надо попасть в квартиру. Я в этом не сомневалась. Глава третья. Визитка. Машина стояла на парковке, как я и предполагала. Села за руль и отъехала за деревья. Летом не так много машин, как зимой, и места больше для парковки. У нас в доме есть еще и подземный гараж, но мы часто оставляем нашего китайского друга прямо под окнами. «Ты какого цвета хочешь? Красного или белого?» «Белого. А ты?» «Я как ты. Бежевая кожа внутри. Норм?» — спросил Вовка-старший. «Отлично. Мы купили машину примерно полгода назад зимой. Мы. А сейчас как?» «Не знаю. Если я пойму, что он действительно мне изменяет, не будет никакого «мы».» Посмотрела в зеркало на новую себя. «Вроде ерунда. Подумаешь, цвет волос. А помогает. Как-то отвлекает, что ли. Внутри все переворачивалось от волнения. Но я не ошиблась. К подъезду подъехало такси. И из него вышел мой муж. Пойти за ним?» Я слишком волновалась. Едва успела сфотографировать его входящим в дом. Далековато, но узнать можно. Делала это без злости, просто механически. Трудно было точно назвать то чувство, которое заполонило меня всю. Скорее, обида. И ревность, наверное. Что уж там. Звякнула смс-ка. Сашка прислал адрес Алисы и подписал. Она была вчера вечером с Аврасовым в ресторане «Голос». «Звони. Я на связи. Напишу, если будет о чем. Ищи, в чем дело. Что-то не так». «Да, что-то не так. Ему понадобились деньги. Он выдумал мужика из Элисты, лишь бы попасть в квартиру. Надо еще придумать, почему я не доехала до места и не забрала образцы. Наверное, приготовил какие-нибудь упаковки из соседнего магазина с оторванными ярлыками». Такси не уезжало. Он вышел через 20 минут, сел в машину и уехал. Теперь он понял, что я нашла деньги и увезла их. Сейчас позвонит. Я отключила телефон. А дальше что? Ну, положим. Вечером я припаркую машину около ее дома и буду ждать, когда он туда явится вечером, чтобы убедиться, что он с ней. Не очень план. Он, может быть, уже поехал к ней и из дома не выйдет до следующего дня. Не спать же там. Второй вариант. Он приедет вечером, увидит свет в окнах нашей квартиры и позвонит. Или поднимется, если очень надо. Сначала скажет, что приехал раньше, потому что его вызвали обратно. Не знаю. Не знают, сколько соли класть в камамбер, например. Мне же можно любую херню плести. Я доверчивая и наивная. Так и есть. Может, это вовсе не его деньги? Ему их надо отдать? Отдавать-то нечего. Получается, что я его подставила и создала проблемы на ровном месте. Но это как посмотреть, кто кого подставил. Я обманутая женщина. У меня больше прав. Кто? Кто? Может, к родителям уехать на время? Не вариант. Найдет. Да и маму не хочется впутывать в наши проблемы. У нее и так сердце барахлит. Отец вот держится. Молодец. А не поехать ли мне на море? Да хоть в Турцию. До конца смены в лагере у Вовчика-младшего еще 17 дней. Я утром с ним разговаривала по телефону. Он в восторге. Сказал, что у них есть кружок, где они будут снимать ролики. То есть уже снимают. А вечером смотрят. Бассейн, баскетбол, хор. Он любит петь. Даже оперы иногда напевает. Но я не хочу, чтобы он стал артистом. Пусть будет лучше врачом. Не о том думается. Заморосил дождик. Захотелось подняться домой, пока светло. Посмотреть, на что похожа квартира после визита неблаговерного. В бардачке обычно всегда лежал зонтик. Открыла бардачок, достала зонтик. На коврик что-то упало. визитка. Плетнев Игорь Маратович, ветеринар. Опять 25. Да что это такое? Позвонить, что ли? Добрый день. Игорь Маратович? Да, слушаю. Я звоню по просьбе Краснова, Владимира Владимировича. Ну же. Сделала паузу. Краснова? Ветеринар задумался, вспоминая, видимо, кто это такой. «А-а-а!» — протянул он с облегчением. «Вспомнил, вспомнил! Я просто отчество Владимира не знал. Когда и куда надо подъехать?» «Думай, Сюра!» — я откашлялась. «Игорь Маратович, у нас есть к вам небольшое предложение. Можно с вами переговорить в офлайне? Я бы подъехала». «Как вас зовут? Простите?» «Ольга». «Вы можете встретиться с моей помощницей. Хрусталева, 12, кафе «Бистро». Вы сегодня хотели бы?» «Да, могла бы». «В 17:00 вас устроит? Она вам позвонит. Привет Владимиру». «Непременно». «Что за чертовщина? Если он на связи с Вовкой, то мой телефон уже засвечен. Я никак не могла нащупать, в какую сторону двигаться и что кроется за ветеринарными клиниками и разными дрессировщиками. Зря я позвонила». Поднялась в квартиру. Все было на своих местах. Вовка действовал как хирург. Он, видимо, проверил тайник, покрутился малость, все понял и ушел. Стало себя жалко. Я отчетливо поняла, что у него есть какая-то параллельная жизнь, куда он меня не пускает. Алису пустил, а меня нет. Сашку тоже не пустил, он мне не будет врать. Сашка всегда был на моей стороне, улыбчивый и спокойный. «Саш, можно я к тебе приеду на пару недель? Сниму отель, в море покупаюсь. Никому не скажу. Не к тебе, а рядом с тобой, понимаешь? Я и одна могу посидеть. Подумать. Мне отвлечься надо от этого всего». Он долго не отвечал. «Сначала бы точно убедилась, что он с Алиской трахается. А то получится, что ты спалишься, а я друга потеряю». «Не хочет. Я так решила». «Ну что ж, найдем другой вариант. Всегда был честным, кстати. У него, наверное, там есть девушка. Зачем ему я? Лишние разговоры и объяснения». Накатила тоска. Даже если, ну, 5%, что он с Алиской не спит, он все равно меня обманул. И обманывал уже давно. А тут что-то никак не получалось. И придумал командировку. Как будто я настолько тупая и стеснительная, что не могу узнать у него на работе, посылали они его куда-нибудь или нет. Сейчас это бессмысленно. Села за комп. Глава 4. Биохакинг. Вовка долго за мной ухаживал. Играл в дружбу, притворялся, что у него кто-то есть. Пропадал, появлялся. Иногда мы пересекались в компаниях. Я только начинала тогда увлекаться биохакингом после тяжелой формы воспаления легких. Как меня угораздило заболеть и чуть не отдать Богу душу, до сих пор не могу сказать. На одном таком сборище, в частном подмосковном доме, куда приехал читать лекцию известный американский натуропат, он подсел ко мне со стаканчиком Bulletproof кофе. Это такой кофе, куда добавляют сливочного масла. Получается продукт высокой жирности, который помогает концентрировать внимание. Так вот, он купил мне в буфете в соседней комнате этого кофе и начал прикалываться. «Девушка, разрешите вас угостить? А то я один такой эликсир не осилю. Боюсь эксплозий». «Спасибо». Взяв бумажный стаканчик с крышечкой, посмотрела на него с удивлением. «У вас ко мне вопросы?» Я была совсем еще глупенькой маленькой студенткой первого курса и правда подумала, что он хочет что-то уточнить. До того, как начал выступать американец, я рассказывала на публику вместе с двумя ребятами, как мы начали восстанавливаться после болезни, по методу одного известного доктора с помощью БАДов. «Да, вопрос совсем не сложный». «Какой? Что вы собираетесь делать сегодня вечером?» «Меня зовут Вова». До меня и тогда не дошло. То есть я подумала, что он хочет подробнее спросить о нутригеномике, системе питания, которой мы придерживались. «Вечером? У меня сессия. Поеду домой заниматься». «Простите, а зовут вас как?» «Ой, извините, Серафима». Он 100 раз мне потом рассказывал, что его резко пронзило чем-то в тот самый момент, как только я назвала свое имя. Вероятнее всего, залетевший случайно на это тоскливое мероприятие заплутавший амур. Или накурившийся. Но дело свое сделал. Он тоже тогда был студентом. Учился на 3-м курсе МГУПа, универа пищевых производств. Его затащили знакомиться с биохакингом и послушать американца, ребята из института. Мы очень быстро перешли на «ты». «Тебе не кажется? Это какая-то фальшивка. Кофе с маслом. А если подумать, у нас народ каждое утро завтракает кофе и бутером. С тем же маслом. Так себе открытие. Зато название новое — пуленепробиваемый кофе. Ну, обман же!» «Его зовут Дэйв Эспри. Мужика, который...» «Да разводка этой чистой воды! Давайте нальем в чай козьего молока и докажем, что там сила. Чай козлиные копытца превратит ваш мыслительный процесс в гиперзвук». Ну и так далее. Шутили, болтали, собирали глупости, которые попадались на язык. Забыли, зачем пришли, и быстро почувствовали, что химический процесс стартанул. Я никуда с ним в тот вечер не пошла, но мы обменялись телефонными номерами. Один раз в конце мая он провожал меня из линкома, куда нас занесло совсем неожиданно. Просто купили на улице билеты с рук и сказал, что мы проходим мимо его квартиры. И не хотела бы я посмотреть, как он живет. Это была, конечно, не его квартира, а теткина. Но значения такие вещи в те самые моменты не имеют. И надо же было такому случиться, что тогда тетка уехала в Пятигорск, в санаторий, а домработница ее, пользуясь случаем, отправилась в свою Калугу. Тетка отдала Вовкиной матери ключи поливать цветы и деревья в катках, строго наказав племянничку про факт ее отсутствия не сообщать и, не дай бог, туда его не посылать. Вовкиной же матери, Елене Ивановне, было лень ехать 2 остановки на метро после работы и превращаться в ботаника. Она тут же отдала ключи сынку, взяв с него слово, что он никого не будет водить в квартиру тети Марины. Ну, конечно, не будет. А тетя Марина была когда-то послом в одной из африканских стран, и квартира ее была похожа на этнографический музей. Деревянные маски на стенах, статуэтки из слоновой кости, напольные вазы, резная мебель. В спальне, правда, было все ультрасовременно и комфортно. То есть то, что надо. Нам понравилось. Он был первым. Я не сомневалась ни в себе, ни в нем. Но уж точно не последним после этой командировки. «Хватит с меня», — сказала и испугалась. Нежный, страстный, горячий, сумасшедший, многоликий герой Вовка. Влюбилась по уши. Думаю, что он тоже. Да еще такой подарок в виде подаренной девственности. Конечно, свадьба. И тут же Вовчик-младший оплодотворился. Тетя Марина оказалась великодушной и вообще классной родственницей. Своих детей не было, так что Вовка ей был дорог. Все сложились, мои, его, и купили нам 3-комнатную квартиру в элитном доме. Живи, радуйся, чем мы и занялись. У Вовки была одна манера, еще до женитьбы — пропадать. И никогда толком не объяснять, куда он пропадал. Иногда он появлялся с синяками и ссадинами прямо на морде. Постепенно я узнала, что он занимается боевым самбо, а еще позже заметила у него какую-то тягу к дракам. И ладно бы по пьяни, а ведь нет. На трезвую голову. Он, кстати, почти не пил. «Зачем тебе это боевое самбо? Только морда вся в шрамах от этого спорта». «Я воин», — — отшучивался Вовка. «Дерутся или дикари, или дураки. Не думал на тему?» «Я такой. Не волнуйся, Сюрка, я с драконами драться не полезу. У меня от драки мозги лучше работают». «Да, мозги у него крутились на неплохой скорости. Должность получил. Мы стали аж зажиточными, полубуржуа какими-то. Летом за границу на море, зимой на лыжах. В выходные тоже разные путешествия и приключения, театры, концерты, выставки, детские центры. Шмотки, не шмотки. Машину дорогущую купили. Внутри как самолет. Неделю кнопки изучала с инструкцией. Малой ходил в частную школу, а я рисовала свои коллекции. Когда работаешь не спеша и не на продажу, все коллекции уходят в лед, и недешево. Последняя была космическая. Я заказала из золота пару образцов, выставила на сайте и продала все почти в два раза дороже, чем планировала. Вовка пообещал мне мастерскую. Мы закрыли все кредиты, что остались от сыроварни. И я с удовольствием поучаствовала. А вдруг все это время у него была Алиска? Рыжая ведьма. То-то она никогда мне не звонила и почти со мной не разговаривала. Торгашка чертова. Эталон успешной женщины. Либо магазин у мужика отжать, либо салон красоты. Предел мечтаний. Приходить туда в модном шматье и наслаждаться классовым неравенством. Хотя, мне кажется, молодежь становится более духовной. Новые поколения хотят больше от жизни, чем просто бабки и потребление. Чувствую это по ювелирным трендам тоже. Никому не нужны тупые пятикаратники в уши. Только вот этим мещанским курицам, чтобы хвастаться в ресторанах перед такими же содержанками или мажорами. У них два варианта. Я девушка с доходом или голодранцем ко мне шлагбаум закрыт. Прав, Сашка. Надо сначала проверить все. Не похоже на Вовку, что он свяжется с Алиской. Но пока факт есть факт. А рассуждать потом. Все равно мне никогда не нравились его драки. Глава 5. Может, консервы? Я быстро нашла это бистро. Припарковалась и пошла в кафе. Вхожу. Народу прилично. На телефон никто не звонит. «Вас ожидают?» спросила долговязая хостес в мине. «Уйти, что ли? Никого нет. Или кто-то сидит и смотрит, чтобы меня сфоткать и Вовке отправить. Телефон-то уже засвечен. Смысла особого не вижу». «Вы, случайно, не Ольга?» опять спросила хостес. «А, вот оно что. Свое кафе. Все схвачено». «Да, Ольга. Пройдемте, я вас отведу». За столиком сидела женщина лет 50, неприметная, с короткой стрижкой, в офисном коричневом костюме, с усталым лицом. Ела пиццу. «Присаживайтесь». Проглотив кусок, тихо сказала женщина. «Чай? Кофе?» «Да, американо. Не откажусь». Я села за столик. «Сразу скажу. Если вы хотите поменять условия или оплату, то это вряд ли возможно. Американо принесите!» Почти приказала женщина. Хостес безмолвно удалилась. Представляться она не собиралась. «Простите, как к вам можно обращаться?» Тянула я время и крутила в голове неизвестно что, ожидая, что она еще что-нибудь ляпнет, за что я, наконец, зацеплюсь. «Я тоже Ольга», — сказала женщина. Дала понять. «Принято». «Понимаете?» — начала я сбивчиво. «Я очень люблю собак». Она уставилась на меня, как на сумасшедшую, и перестала жевать. «Разных. Все равно каких». Она не шевелилась. «Мы давно хотели с мужем завести собаку. Для сына». «Какого сына? Девушка, о чем вы?» Не попала. Я почувствовала, что она в каком-то недоумении. Хлебнула кофе. «А что я такого сказала? Это что, теперь не в тренде? Бывает, что я не могу смотреть, как они страдают. Это у меня еще с детства. Я всегда помогала бездомным собакам». «Обратитесь в приют», — холодно ответила женщина. «Вы точно не по адресу. У нас клиника. Мы делаем все, что можем. Иногда спасаем». «Да, да, конечно». «Мы отдаем брошенных собак в приют. Ну или усыпляем». «Просто вы сказали про оплату». «Нет, условий менять мы не будем. Ищите другую клинику, но лучше хирурга вы все равно не найдете». Я плыла. Игра в кошки-мышки затягивалась, и она уже собиралась со мной распрощаться. «А в каком состоянии вы все-таки отдаете собаку в приют? То есть не усыпляете?» «Послушайте, каждый случай индивидуален. Мы же обо всем договорились с Красновым. У него никогда не было таких вопросов. Я понятия не имею, кто вы. А чего вы хотите? Я вообще не могу понять. Передайте Краснову, чтобы он сам позвонил или подъехал. Предлагаю закончить нашу беседу». «Хорошо, я передам. Просто он в командировке, в Хабаровске». От отчаяния ляпнула я. «Понятно. Я видела его 2 часа назад. Мельком, но видела. Идите в приют. Там огромный ассортимент». «Да, простите за беспокойство». Я полезла в сумку. «Не надо ничего платить. До свидания». Тетка оказалась просто каким-то монстром. Отъехав 300 метров, мне пришла в голову странная мысль. Ольга эта, так называемая, была очень осторожной, как будто меня боялась. То есть мы обе стояли, как на ринге, и ждали удар. Она выжимала из меня информацию, ничего не давая взамен. Если я растерялась и на самом деле не знала, с какого бока подойти и пролезть между стройками, чтобы спросить сама, не знаю что, то она-то знала, что я могла у нее спросить. И не просто выжидала, а давила на меня своими рыбьими глазами. О каких договоренностях и о какой оплате вообще шла речь? Лучше хирурга вы не найдете. Что это? Зачем Вовке собачий хирург? А самое главное, он почему-то крутится в этой клинике. Хорошо, что не сказала, что я его жена. А то вообще непонятно, как бы она отреагировала. Интересно, что она расскажет сейчас о нашей встрече. «Краснов, что это за неадекватных девушек ты нам подсылаешь? Разберись, пожалуйста». Или что-нибудь такое. И все-таки она зачем-то мне сказала, что видела его 2 часа назад. Да что он там забыл в этой ветеринарной клинике? Может, консервы какие придумали для собак? Но клиника же не производство. Хотя, может быть, связано. Или витамины какие. Вовка по части бизнеса всегда держал нос по ветру. А при чем тут Алиса тогда? Я давно выключила телефон, но от Вовки не было ни одного звонка. Притаился. Он также ломал голову. Что я делаю и зачем забрала деньги? Но только я ему не врала, что я в командировке. Вот так. Живешь с мужиком, все ему рассказываешь, ребенка от него рожаешь, считаешь его второй половинкой. Ну, так ведь говорят. А он или не тот, за кого себя выдает, или живет какой-то странной двойственной жизнью. Не обязательно быть миллиардером, чтобы завести вторую семью, или просто ребенка на стороне. А любой ребенок ведь не кукла. Он требует внимания, заботы, времени. Крутила я себя, накручивала, но в глубине души не очень-то в это верилась. Слишком хорошо я его знаю. Да и не такая я уж дура набитая. Я просто доверчивая и наивная. Всегда такой была. Но периодически приходит прозрение. И я часто успеваю дать по щам. Да может и с потерями. Но на чистую воду вывожу. И сейчас это прозрение придет. Я в этом не сомневалась. Лишь бы проблем не было или беды какой. Вот чего я боялась. Сзади послышались гудки машин. Я же на светофоре стояла в своих мыслях. Тронулась и подумала, что не хочу ехать домой. Завернула в супермаркет за продуктами. Да еще попался удобный поворот, который вел на подземную парковку торгового центра. Я этот район почти не знала. А иногда хочется посмотреть новые места. Тем более, что дома, кроме компьютера, меня никто не ждал. А он никуда не убежит. Глава 6. Греческий кот. Шла по центру и смотрела по сторонам, как все. Подумала, может, полотенца симпатичные попадутся для Вовчика-младшего или подходящее постельное белье. Но это мне было особо не нужно. Так, если понравится. Притворялась, что ничего не происходит, что все образуется, надо только подождать. Не знаю даже, что на меня нашло. Малой любил все с ракетами, планетами, звездами. Только бы в космонавты не подался. Сына трудно растить. Мой вообще с какими-то грандиозными и космическими идеями всегда приставал с самого детства. Все звездное небо изучил. Ждет, когда отец подарит телескоп. Да, отец ему нужен. Сама не справлюсь, как ни крути. Ладно, не про Алису же думать непрестанно. Много чести. Но надолго меня не хватило. В голову опять полезли те же, но сбоку. Почему Вовка мне не звонит, зная, что деньги пропали? Они ему страсть как нужны. Если выдумал эту ахинею про Элисту, он же знал, что я никуда не ездила. А где тогда я была? Где малой? Не спросил. Но не отшибло же ему совсем мозги. Не пубертатный же юнец. Головоломка какая-то. Интересно, а если он с рыжей спит все-таки, то когда это началось? На том дне рождения у них еще ничего не было. А если бы было, то виду бы не подавали. Наверное, на яхте. Позапрошлым летом. А продолжилось потом тут. А между собой Алиса и Сашка уже были в предразводном состоянии. Только нам не говорили. В то лето мы сняли вчетвером небольшой катамаран с экипажем в Афинском порту и отправились по островам. Это даже был не экипаж в полном смысле, а капитан и девушка, которая готовила завтраки и убиралась в каютах. Днем ее было практически не видно, как и капитана. Спокойное, чистое, теплое, зеленое море, яркое солнце, несущийся вдаль корабль, волосы, развивающиеся на ветру. Радость бытия, короче. На второй день уже привыкли к качке и валялись под тентом на палубе. Мне тогда постоянно хотелось рисовать, то есть новые идеи лезли в голову наперегонки. Я за эти 11 дней придумала две полноценные коллекции. Сашка обычно рядом со мной где-то обитал со своей читалкой. Накачал туда море книг и, надо сказать, прочитал несколько, пока мы там были. А вот Вовка с Алисой все куда-то уходили. То на другой конец катамарана, то в каюты, то не успели пришвартоваться, уже бегут в магазин или на рынок за едой. Сашке-то было пофиг, я теперь понимаю. А я была рада, что Вовка меня не тормошит. Но ночью было все путем всегда. И я не брала в голову. Как-то на очередном острове я сказала, что пойду с ними. Они с Алисой переглянулись. «Надеюсь, не помешаю?» Улыбнулась я. «Тебе не понравится», вдруг сказал Вовка. «Ты же не любишь по горным тропинкам? Мы наверх пойдем». Он показал глазами самую высокую точку острова. «Там музей какой-то местный». «Алиса, а ты давно по музеям?» «Мне все равно. Я кайф ловлю от новых мест». Она какая-то немногословная всегда была. Два слова. И все. «Значит, в музей хочешь ты?» Обратилась я к мужу. «Да ладно, пошли уже. Только потом не ныть, что устала. Далеко идти». «Ой, спасибо. Разрешили? Есть во мне что-то отстраненное иногда. Особенно, когда рисую. Если в коллекцию не вложить историю, не придумать, кому я ее посвящаю, не представить, кто ее будет носить, какой тип женщин, она рассыпется и не получится. Поэтому я держу в голове образы, рисую лица, слежу за модой, за музыкой, за современной литературой, сериалами, Тщательно подбираю камни, цвета, огранку. У меня ведь уйма наград всяких. Я даже, можно сказать, известный дизайнер. Только у нас сначала Вовка, его подвиги. А потом где-то и меня можно упомянуть в разговоре. Хвастаться я не люблю. А и мужское начало в семье пусть будет у мужика. Его вымпел. Он и зарабатывает намного больше. Надо мной часто подшучивают, что я не знаю, как телевизор включить. Но он мне не нужен, телевизор. У меня есть комп. Это раз. А машину я вожу не хуже Вовки. Ни аварий, ни штрафов, в отличие от него. Идем мы, значит, помалкиваем, смотрим вниз на море. Жарко. Я в мыслях, как всегда. Вдруг Вовке под ноги попался какой-то кот на узкой тропинке. И он его как зафутболит. Тот взвизгнул. Я от ужаса потеряла дар речи. Смотрю только, как бедное животное кубарем скатывается в пропасть. «Ты что? Это же живой кот!» Ору. «Ты с ума, что ли, сошел? Что он тебе сделал?» Смотрю на него, а потом на Алиску. Они молчат. «Ты что, как маленькая? Он чуть не бросился на тебя. Это ж дикий кот. Расцарапал бы тебе твои холеные ножки. Соображать надо. Тут природа, а не салон красоты». Слышу, Алиска хихикнула. «Не смей этого больше делать при мне. Ты слышал?» Я никак не могла успокоиться. Мне хотелось этого кота найти и пожалеть. «Ой, оставалась бы ты лучше внизу, честное слово!» «А не пошли бы вы оба? Спелись тут! Гуляют они! Живодеры!» Я, когда спустилась, нарисовала колье с котами. Одна из моих самых удачных вещей. Оказывается, народ любит носить изображения котов. Потом браслет придумала. Назвала линию «Греческий кот». Меня спрашивали потом, почему греческий. Но не рассказывать же. Греческий, и все. Это меня клиент спросил, который купил колье. Вовке тогда оно так понравилось, что он дал денег. И я его заказала на заводе в золоте и с драгоценными камнями. Там два кота, которые тянутся навстречу друг другу, а хвосты у них в разные стороны, полосатые, из черного оникса и бриллиантов. Шутливый такой анимализм. Главное, как сделать. Я приехала их забирать, а ко мне подходит молодой мужик и говорит: «Вы автор этого колье?» «Да». «Это образец». «Я хотел бы его купить прямо сейчас. Мне надо сестре подарить срочно, на день рождения. Если бы не срочность и не коты, да еще название такое, греческий кот. Что в нем греческого?» «Все». «Ясно. Художников только идиоты спрашивают, что у них на картине нарисовано». «Бывает же. Андрей Кривольцев его, кажется, звали. У него там свои дела были на заводе. Кто-то ему показал колье, и я как раз приехала. Учтите, я второй такое закажу». «Не проблема. Шанс, что Ленка встретит такое второе колье, один на миллион. Мы даже телефонами обменялись, если вдруг придется серьги или браслет в комплект доделать». Пока не звонил. А наверху на острове и правда был маленький музейчик национальной одежды и украшений. Можно было что-нибудь купить, но я денег с собой не взяла. А стоили украшения довольно дорого, как все в Греции. Да еще в разгаре туристического сезона. Особенно красивые были серебряные пряжки для поясов. По 500 евро за штуку. Фотографировать не разрешали, но я пару раз успела. После этого случая я с ними больше не ходила за продуктами. Точнее, подняла Сашку и заставляла выходить на берег вчетвером. Дня через два конфликт забылся как-то. А сейчас вот вспомнился. А Алиса как женщина, можно сказать, красивая. Длинные тонкие ноги, небольшая задница, грудь третьего размера, не той формы, которая мне нравится. Узковатая такая, в разлет. Но в правильном лифчике нормально. Красивые прямые рыжие волосы и веснушки, которые ей скорее идут, чем нет. Глаза у нее светло-карие такие, желто-карие, янтарные, рыжие, одним словом. Возможно, ей Вовка и нравился. Я никогда не была высокого мнения о ее моральных качествах и принципах. Опасная она, если объективно судить. И согласилась на поездку я только потому, что Вовка прям очень просил моря, как маленький прям. А малого, кстати, тогда родители забрали по Волге путешествовать. Зазвонил мобильный. Я схватила телефон. Смотрю, Марина. «Сюрушка, как ваши дела?» «Нормально», — говорю. И тут же начинаю нервничать, так как Марина редко мне звонила. Все больше племянничку. «Хочу тебе сказать одну вещь. И давай между нами ее оставим. Ты же не дурочка у нас». «Говорите, тетя Марин». «Мне вчера Вовка звонил. Потом приехал. Денег просил. Ты уж прости, если и правда у вас какие-то проблемы со здоровьем». «Мне показалось, что врал, сучонок. А на бизнес я денег не даю. На это банки существуют». «Тетя Марин, нет проблем со здоровьем. Если только ему кто мозги сможет поправить». «А что случилось? Это вы у него спросите? Я не знаю, на что он просил деньги. Но то, что врал, однозначно». «Ты смотри, Сюрка, я вашего малого люблю больше всех. Если что, всегда звони. А остальное пыль. Жизнь все расставит». «Ну, я тебе не звонила». «Нет, не звонила». «Итак, Вовка не знает, что ему делать, а ко мне не идет». «Хорошо, подождем». Глава 7. Коробочка конфет. Поговорив с Мариной, я, наконец, повернула в сторону супермаркета. Тянула время зачем-то, чтобы попозже приехать домой. Набрала в телегу разные ерунды. Фрукты в основном. Мужиков же дома нет. Встала в очередь в кассу. Грустно и одиноко. «Девушка, у вас выпало из сумки!» Мужчина сзади протягивает мне руку, в которой держит красивую коробочку шоколадных конфет, перевязанную шелковой лентой. «Это не мое!» «Нет, нет!» Извиняюсь и поднимаю глаза. Передо мной стоит Андрей Кривольцев, клиент, который у меня колье купил с котами. Стоит и улыбается, довольный такой, как будто мы с ним друзья, которые 100 лет не виделись. «Рад вас видеть, Серафима. Все хотел позвонить, да вот уезжал. Примите от меня скромный жест». И опять улыбается. «Оригинально так девушке дарить подарки до кассы». Я тоже улыбнулась. «Да, отлично придумано. Что хочешь, можно подарить». «Но эти конфеты вон с того прилавка». Он кивнул в сторону магазинчика крафтового шоколада, который был внутри, но со своим расчетом. «Спасибо». Я положила коробку в тележку. «Как колье? Вашей сестре понравилось?» «Очень. А давайте выпьем кофе. Посидим немного. Я как раз спрошу, как можно сделать еще один заказ. Если вы не торопитесь, конечно». Вот так начинаются знакомства с симпатичными мужчинами у замужних женщин. Непринужденно, случайно, в подходящий момент. Не на прошлой неделе, а на этой, когда я отправила малого. Когда Вовка-старший вконец и заврался, когда он мне не звонит, и когда я обиженная и на него злая. Самое оно. А еще говорят, все само собой происходит. «Вы здесь живете недалеко?» «Нет, я здесь случайно и впервые. Ехала с одной встречи и зашла за продуктами». «И я впервые, представляете? Я даже не могу толком объяснить, что мне понадобилось в этом магазине. Тоже шел со встречи, спускался в гараж, ошибся номером этажа в лифте, вышел». «Вы связаны как-то с ювелиркой? Просто я видела вас на заводе. Вы там себя чувствовали довольно уверенно». «Обычно я так выгляжу, когда есть проблемы. А тогда я искал подарок. И у меня оставалось 1,5 часа на все про все. Я работаю с импортом. Иногда и наши продаю. То есть камни». не задумывались сделать свой бренд? Пока не настолько свободен в средствах. Ювелирный бренд – это очень много капиталовложений. Даже маленький. Но я тоже иногда заказываю на этом заводе. Там стали хорошо делать. За неимением большого выбора, знаете ли. А сама подумала. Надо же, он еще и из понятного мне мира. Кстати, я мог бы заказать у вас кулон. Можно? Какой? Длинная история. То есть я не буду, конечно, вас грузить, но в двух словах... Нет, просто кулон в виде собаки. Раз у нас коты такие получились прекрасные, думаю, вы и собаку сделаете. Вы не боитесь менять правила в дизайне? Это современно. Я сразу заметил. Пока для меня это главная боль. Я улыбнулась от удовольствия, что он меня похвалил и заметил основное. Я имею в виду, с заводом бодаюсь. Так что за кулон? Какого размера? Кулон для мужчины. Белое золото. По размеру смотрите сами. Я полагаюсь на ваш вкус. Цепь у меня есть. Толстая, якорного плетения. Я ее давно еще в Париже купил. А какая собака должна быть? Они же как люди. Все разные. Они лучше людей. Я вам сейчас покажу фотографию. Андрей включил мобильный и быстро нашел нужное изображение. У меня много снимков, но есть пара любимых. Не обязательно в идеальном таком натурализме. Можно как-то символически, но чтобы пес был узнаваем. Вот. Он повернул свой телефон экраном ко мне. Я увидела белого бультерьера, сильного, мощного, с характерной ухмылочкой и с красивым ошейником в виде толстой цепи. «Это ваша собака?» «Была. Они тоже умирают, друг. Грустная история, но я не буду о грустном сейчас. Не будем портить вечер. У всех есть грусть». «Да, есть. У меня тоже. Я тоже сейчас не буду о ней думать». «А, так когда вам нужны эскизы?» «Как сделаете. Я уезжаю в конце октября. Хорошо бы успеть. С ювелирами я сам договорюсь». «Вы разве не здесь живете?» «Здесь, но периодически уезжаю на Бали. У меня там офис». «О, я там была несколько лет назад. Там очень интересная резьба по дереву. Красивое место». Время летело, и оставаться дольше было уже неприлично. Я встала, поблагодарила Алексея за конфеты. Он все-таки проводил меня до машины. Не с сумками же меня отпускать. Не знаю, если удобно, но я бы с вами еще раз встретился. Серафима, просто так, по-приятельски. Можем сходить в ресторан посидеть. Относитесь ко мне как к попутчику в поезде. Рад был вас увидеть. Настроение немного улучшилось. Я даже радио включила в машине. Не подпевала, как я люблю, а просто слушала. Хоть так. Приближаясь к дому, стала волноваться. Не знала, что меня там ждет. Пустота или Вовка. Сразу спросит, где я была. А я ему: «А ты где был?» Значит, скорее всего, не спросит. Деньги так и лежали на дне моей сумки. И если он за ними придет, то могу и отдать. Только сначала пусть расскажет, зачем они ему. И почему он не в Хабаровске. Ну и про Алису, конечно, пусть расскажет. Давно у них? Или не очень? Фу, гадость какая. Может, ей позвонить? А Сашка почему-то подозрительно молчал. Скорее всего, Вовка ему набрал уже. И попросил не вмешиваться. Да он и сам не будет. Скажет: «Сюр, не буду я между вами мосты наводить. Неблагодарна эта работа. Сами разбирайтесь. Знаю я его. Немного дрищ». А правда, взять и Алисе позвонить. Спросить, спит она с Вовкой или нет. И что они делали в том кафе. Если скажет, что не видела его лет 100. Про кафе никто не знает. Надо же так любить собаку, что кулон себе золотой заказать в ее честь. Я переключилась на Андрея и заметила, что мне было приятно о нем думать. И страшно. Мужик же может и затянуть эмоционально. Из меня сейчас лепи, что хочешь. Вся дерганная и глаза на мокром месте. Я обычно всех ухажеров гнала раньше. Не потому, что не хотелось Вовке нервы трепать, а просто не хотелось. Мне и с Вовкой нормально было, и у нас есть сын. Хотя сейчас стала понимать, что что-то упустила. Поднялась в квартиру, вставила ключ. Открыла, зашла. Никого. А свет зажигать? Глава 8. Что я теряю? Конечно, зажигать. Почему я должна прятаться? Постояла под душем, закуталась в халатик и села есть подаренные конфетки перед телеком. То есть сделала то, что в обычной жизни никогда не делаю. Ни конфеты на ночь, ни телевизор. Заснула на диване. Мне приснился Вовка и Андрей. Они оба тянули за поводок, а я держала изо всех сил белого бультерьера и кричала, чтобы оставили меня в покое. А бультерьер лаял на них и меня защищал. Я так сильно на них кричала, что в конце концов проснулась от этого крика. Странная такая собака-бультерьер. Сначала кажется страшной и похожей на свинью, а потом начинает нравиться. Особенно сильная грудь, толстые лапы и глаза ромбиками. Она игривая очень, быстрая, веселая. Когда-то у соседей по родительской даче была такая. Я еще маленькая была. Но мама мне не разрешала с ней играть, потому что про этих собак ходили разные страшные слухи, что они могут напасть на детей. Бойцовская порода и все такое. Я наблюдала из-за забора, как сосед с ней бегал по полю. «Умка, кажется», — звали того пса. Утром села придумывать кулон для Андрея. Посмотрела в компе, куда можно поехать дней на 10. Может, на Кавказ мотнуть? Или куда-нибудь при Эльбрусье? Просто пожить в отеле и порисовать. Там так красиво. И вода минеральная опять же. А Вовка пусть меня ищет и бесится. Напишу ему, конечно, куда я уехала, но без точного адреса. Мы никогда так надолго не расставались. Эта его командировка была первой. Возвращаться он не собирается раньше времени. Мотается где-то. Выслеживать Алису мне расхотелось, потому что это ничего не даст. Только смеяться надо мной будут. Пусть сам решает, с кем он. Я захныкала. Стало противно, жалко себя за свое бессилие, за то, что Вовка позволяет себе выкидывать такие номера. Не звонит, не спрашивает про Вовчика, вообще не интересуется, как мы тут. «Серафима, доброе утро! Хотел вас еще раз поблагодарить за чудесную вчерашнюю беседу», — писал Андрей. Я не стала отвечать сразу. Мне надо было все взвесить и решиться. Его благодарность звучала как приглашение. 100 раз благодарить за кофе просто так ни один мужик не будет. Там все ясно и по прямой линии идет в этих отношениях. Мне приснился ваш бультерьер сегодня, и показалось это довольно необычным. Уже рисую. Итак, я решила, что не буду его прогонять. Я не верю в случайности. Почему бы не пообщаться с приятным мужчиной? Справлюсь. Если есть желание, можно посидеть в одном прекрасном подмосковном ресторанчике у воды. Можем обсудить кое-что по ювелирке. Я вчера накидал кое-какие мысли по бренду. Это ответ на ваш вопрос. Помните? Кто бы сомневался. На улице жара. Вовка не звонит. Малой в лагере. А я что? Собралась, короче. И перестала себя упрекать. «Не будите спящую собаку. Не иначе». Опять про собаку. «Вы понимаете, Серафима, если его делать, то совершенно по-новому, иммерсивным, с эффектом погружения в некую среду. А ее надо предварительно создать. Атмосферу. И так далее». Мы сидели на деревянной набережной, то есть на балкончике ресторана. Прямо у реки. Андрей и правда начал по-деловому, без никаких сюсюканий и прибауток. Я сразу увидела в нем бизнесмена. Возможно, я на самом деле его вчера смогла заинтересовать, а остальное так прилагалось. Это как раз-то меня и подкупило. Речь шла о ювелирном магазине нового поколения. У нас я таких еще не видела. Они пока были доступны только крупным международным брендам. А наши, как всегда, вкладывать не любят и боятся. А боятся всегда одного. Раскрутят, а потом... Хотя, если волков боятся, в бизнес лучше не ходить. Тут еще важный момент. Начала я распаляться. Так как, что касается профессии, я тоже становлюсь заводной. И мне много интересного и многое надо. А я еще кое-что могу. Знаете, сейчас маркетинг очень сильно склоняется к привлечению к торговле культуры. Все эти не знающие, что еще придумать, маркетологи, объединяются с художниками. Им нужно эмоциональное воздействие на клиента. Понимаете? Подробнее, кивнул Андрей. Магазины постепенно превращаются в арт-инсталляции, во все, что вызывает эмоции и помогает продавать. Все объединяют в кучу, если грубо, в одно место. Иначе уже не работает. Иначе человек сидит перед компом и тюкает мышкой. Ему незачем срываться и идти в магазин. Он лучше дома посидит и потратит время на что-то полезное. Да, понял. Просто торговый центр уже не канает. Надо глубже, шире, уникальнее, полезнее. Среди картин могут поставить новую модель машины и ювелирный прилавок. Ну да, только тут надо очень тонко подходить, а то будет похоже на восточный базар. И еще. Я сделала паузу, посмотрев на Андрея повнимательнее. Он действительно был заинтересован в моих словах. Украшением придумывают историю, начиная от креативного процесса, то есть с таких, как я, дизайнер, и заканчивая самой продажей. И сама эта история становится чуть ли не более важной, чем само кольцо. Понимаете? Точно так это работает в современном искусстве. Да, накручивает всякий информационный мусор. Я понял. Но это очень деликатная и хитрая схема. Тут надо умело. За деньги, думаю, таких ребят-маркетологов можно найти. Конечно, мир большой. Ну, там много чего в ювелирке. Я не останавливалась. Например, молодое поколение больше, чем раньше, хочет самовыражаться. Причем во всем. Привычное становится неинтересным. Появляются новые формы, материалы, переработанные материалы, пластик, совсем новый дизайн. Этнические мотивы, уникальность. Да, я видел вещи из пластика по цене золотых. Да, вот именно, смотря где их продают, кто автор, что символизирует кольцо, для кого оно. Хотя от золота никто не откажется, я уверена. А что тогда сегодня роскошь? Думаю, редкость и уникальность, не более того. «Серафима, я невероятно счастлив, что встретил вас у кассы в каком-то там магазине с колбасой. Это не имеет никакого значения где». Попробовала я его вернуть к первоначальной причине нашего общения. «Серафима, а знаете, то есть вы хотели бы поработать в таком проекте? Его еще нет, он не создан даже в голове. Есть только маленькая звездочка, которая начинает светиться. Но все же... Сложная история, как крепость-звезда. Знаете такие?» «Да. Древние крепости. Что вы имеете в виду?» «Этот проект надо собирать отдельно. То есть каждый лучик по отдельности. И сама ювелирка как таковая. В лучшем случае составит процентов 20 активности. Зато есть шанс... сделать продаваемый бренд». «Вы замужем, Серафима?» Спросил Андрей тот самый вопрос, для которого искал подходящее место. Куда поточнее его вставить в разговоре, чтобы не звучал как очень для него важный. Ну вот и приплыли. «Просто я не вижу на вас обручального кольца», — посмел спросить. Продолжил мой симпатичный собеседник. «Да, я замужем. Мой муж к ювелирке не имеет никакого отношения». «А я вот не женат. Сразу отвечу, а то получится нечестно. Был когда-то. Вам, может быть, неприятно говорить на личные темы? Простите». Я посмотрела на него внимательно. Ну, очень внимательно. Симпатичный парень. Видела его всего второй раз. А уже казалось, что знаю его давно. Наверное, потому что было очень много общего. Мы же, по сути, занимались одним и тем же делом. Меня оценили и разговаривали с неподдельным интересом. Мне хотелось рассказать ему все, что я знаю, все свои идеи, догадки, мысли. Он понимал меня с полуслова. Ведь так говорят, когда не хочется останавливаться, а мысли наскакивают одна на другую. Взяла и рассказала ему свою рану. Что я теряю? Рановато. Не спорю. Нервы. Глава 9. Долгие секунды. Андрей, вы мне просто попались под руку. Сами же сказали, что вы попутчик в поезде. Оправдывалась я. Но слово не воробей. Ловить поздно. Да я сам напросился. То есть попался. Но если честно, тут есть неясность. Сексуальная связь вашего мужа с Алисой полностью не доказана. Или вообще не доказана. А то, что он не поехал в Хабаровск, то под этим может быть скрыто что угодно. Если бы вы не брали деньги, то он, возможно, продолжал бы вам слать виды Хабаровска, думая, что все идет по плану. Андрей включился, как будто я его просила помочь. А я ничего даже в голове такого не держала. Он не испугался, не сделал вид, что это его не касается. Он как-то сразу нырнул в мою историю. «Может, десерт?» Переключил он разговор. «Да, по накоту. Но знаете, что меня смущает и вводит в ступор?» «Что?» Я увидела участие и заинтересованность. Я так привыкла все решать сама, свои внутренние страхи, вопросы, сомнения, свои неудачи тоже переживать наедине с собой. Потому что Вовка только делал вид, что ему понятно, как трудно иногда создать то, что видишь внутренним взором, а наружу оно не выходит. Неделю, две недели он в лучшем случае откупался, а чаще делал вид, что занят. Вовка меня избегает. Все что угодно, только бы со мной не пересекаться. Ему так нужны были деньги, что он звонил тетке даже, а он терпеть этого не мог всегда. Попрошайничать. Кроме свадебного подарка, я не помню, чтобы он что-нибудь у Марины просил или брал. Можете не знать. Так почему мне не звонит? Не спрашивает, где деньги. Не приезжает домой, хотя находится в городе. Про сына ничего не спрашивает. Он жестоко поступает. Своим безразличием. И подозрительно. Но ведь и вы ему не звоните, так? Так. Но мяч на его стороне. «Сколько сыну осталось быть в лагере?» Почему-то спросил Андрей. 16 дней. У вас есть дети?» «Нет. У жены были с этим проблемы». «В голове?» «Наверное, в голове тоже. Она сделала 2 аборта». «Целых 2?» «Она не видела во мне отца своих детей. Я оказался неподходящим для этой роли». «Вы знаете, почему она так думала?» «Все было очень неубедительно. Кошмары какие-то, child-free философия. Не хотела растить пушечное мясо. И я не выдержал, признаю. Другое воспитание и склад ума. Другое восприятие жизненных ценностей. Для меня он противоестественный. И принимать в человеке все лишь потому, что мы должны быть толерантны, у меня не получается. Но ответ еще более очевиден. Между нами не было главного. Вот и все. Отдал ей квартиру и ключ положил на стол. Маленький бизнес тоже отдал. Он мне был не по душе, если честно. Я тогда еще не очень крепко стоял на ногах и постоянно слушал разные упреки о своей несостоятельности. А слушал от кого? Да грустно все это. Последний человек, о котором я хотел бы говорить. Вы считаете, что мне надо позвонить мужу? Или дождаться, когда он сам придет и все расскажет? Я испугалась, что теряю свой последний шанс все выяснить. Расскажет он вранье. Но вы уж простите. Если хотите узнать правду, придется его поискать и понять, что происходит. Это важно, кстати, знать правду, какая бы она ни была. Конечно. А то начнутся опять повторы одного и того же. А если есть вторая жизнь, то она никуда не денется. Мне кажется, надо проработать версию с ветеринарными клиниками. И все в этом направлении. Не с пустого же места у него столько визитных карточек. Привозите их все. И мы подумаем, какая связь. Можем посидеть у меня в офисе. У вас здесь тоже есть офис? Есть. Улыбнулся Андрей. Готово. Я сейчас заеду за ними домой, а потом к вам. Договорились. Адрес скину на телефон. Поднимаясь на лифте в квартиру, я опять надеялась встретить там Вовку. Но он туда не заходил, и телефон молчал. Зашла в спальню. Я с такой любовью подбирала сюда мебель, шторы, покрывало для нашей кровати. Мы столько лет были счастливы. Я была счастлива. А что там было на самом деле, уж не знаю. Были и обиды, и ссоры. Увы. Но никогда не хотелось их вспоминать. Может быть, и правда ему позвонить? Сказать: «Послушай, Вов, ну что ты бегаешь от меня? Прячешься, обманываешь? Приходи уже. Я готова выслушать даже самое страшное. Но скажи это. Чего ты боишься?» Пальцы сами нажали на его имя в телефоне. Какие тяжелые и долгие секунды. Но телефон абонента был выключен. Или вне зоны действия сети. Нет. Закрыто. Это надо было делать 2 дня назад. Сгребла в файл все визитки и тут же отправилась по указанному адресу к Андрею. В офис. Ехала и ловила себя на мысли, что вот этими вот действиями меняю свою жизнь. Прямо так и думала. Я разрешила себе думать об Андрее. Утром я этого не хотела. Кто он? Я знаю его несколько часов. Взрослый мужчина взял и потерял голову. Ну, не бывает так. Но развернуть машину и все остановить не было сил. Я чувствовала, что он мне поможет докопаться до истины. А иначе я буду продолжать жить в своем облаке, которое в один прекрасный день растает. И я все равно столкнусь с этой истиной. И уже один на один. Кто еще может мне помочь? И только в этом ли дело? Я так и знала. Я чувствовала, что он состоятельный мужик. И офис у него оказался совсем не ерундовым. Да, не очень большим. Open space, человек на 5. И несколько кабинетов вдоль стены. Но выглядело все по-современному и недешево. На стенах абстрактные картины, деревья в катках. Это, конечно, о многом не говорит. И годовой оборот не показывает. Но впечатление сразу сложилось деловое и культурное какое-то. На вывеске я прочитала название «ООО «Бурс». Меня встретила симпатичная девушка и довела до кабинета. Глава 10. Я никуда не поехал. Андрей тут же отключил телефон, по которому разговаривал, как только я появилась в дверях. Проходите, Серафима. Как вы быстро. Вы от меня недалеко. Мы можем продолжить? Я и не переставал об этом думать. Показывайте. Он внимательно просмотрел каждую визитку. Вы разрешите? Я сниму копии с визиток и завтра наведу справки. У меня есть кое-какие мысли, но надо все проверить. Завтра, часам к 11, думаю, у нас будет примерная картина. То есть мы сможем ответить на некоторые вопросы. Завтра? Да. Сегодня не хочу давать непроверенную инфу. Скажите потом, что я фантазер. Я хотела возразить, что можно было мне и не приезжать, а послать фото по телефону. Но Андрей как будто услышал мои мысли. Я не зря вас позвал к себе. Идите сюда. Я подошла к экрану его компа. Вот, смотрите, это примерный, очень примерный, эскиз моего магазина, который я задумал за месяц, как спустился вниз в супермаркет и подошел к кассам. Я улыбнулась, посмотрела внимательно на изображение. Картинка же всегда дает искажения. Но идея была неплохая. Он знал, чем меня увлечь и зажечь. Мы стали говорить о трендах, о гендерной текучести, об артефактах, о циркулярности, об инновациях, конечно, и поиске новых материалов. Я дала ему почувствовать, что читаю новости, слежу за процессом и хотела бы работать в такой атмосфере, создавать свои силуэты и свою эстетику. Я даже не выдержала и показала ему наброски кулона с бультерьером, который загрузила в телефон. Я это сделала для себя, чтобы периодически на них поглядывать и корректировать. Он долго их рассматривал. «Вы меня совсем не знаете, Серафима?» «Не знаю, не знаю. И это меня беспокоит. Можно просто Сюра». «Сюра? Как мило!» Он встал и предложил нам сесть в кресло. Немного в стороне от его стола он встал и предложил нам сесть в кресло. Немного в стороне от его стола стояли два мягких кресла и журнальный столик. «Бультерьера звали Борс». «Так же, как и вашу компанию?» «Да. Я назвал ее в честь него». «Он вам был так дорог?» «Он сделал из меня человека и поплатился за это жизнью». «Расскажите, мне интересно». «Я тоже вас не знаю и иду сейчас на риск. Как считаете, почему я не останавливаюсь? Я ловлю наши с вами очень сильные эмоциональные волнения, которое, если честно, непонятно откуда взялось. Каким-то чудесным образом. Я оценил вашу откровенность сегодня у реки. Я почувствовал доверие. Мне непросто было потом, когда я все вытащила на белый свет перед почти незнакомым человеком. А мне не хотелось ставить его в неудобное положение. Сочувствие и все такое. Но так получилось. Прекрасно, что так получилось. Ничего не приходит без причины. Или случайно. На столике стоял поднос с бутылкой минеральной воды и два стакана, закрытых бумажными крышечками. «Воды?» Я кивнула. «Раньше я жил по-другому. Страдал. Но продолжал себя истязать. И не только себя. Борс был боевым псом. Я участвовал с ним в собачьих боях». Мои глаза, видимо, так округлились, что Андрей тут же перестал говорить. «Вы поражены? Мне продолжать?» «Продолжайте». «Было время, когда я был очень зол на мир. Мои родители погибли в автокатастрофе. На них наехал пьяный идиот на огромном внедорожнике. Мне было 22 года. Я только что закончил истфак и собирался мотануть в Америку. Не потому, что мне плохо жилось. Я хотел посмотреть мир. И отец мне говорил, что сначала я должен получить образование, а потом уже притворять в жизнь свои сумасшедшие планы. После трагедии я никуда не поехал. У меня были очень доверительные и близкие отношения с родителями, даже если учесть то, что мама не была моей родной матерью, но она воспитывала и любила меня очень искренне. Я с трудом справлялся с потерей. Горе каждый воспринимает по-своему и по-разному. Я стал злым, колючим. Я не мог принять эту несправедливость. У меня была сводная сестра, она и сейчас есть, чудом не севшая с ними в машину в тот злополучный день. Я представила его молодым парнем, но в этой непоправимой ситуации, чего в жизни только не бывает, Самое странное, что я хотела знать это и слушать дальше. «Лена, помню», — сказала я. Лену взял к себе в семью двоюродный брат отца. Ей было только 9 лет. Она сейчас ученый, биолог. Работает в частной компании. Занимаются геронтологией. «Ой, как интересно. Я знакома немного с биохакингом. Но продолжайте». Я жаждал крови, мести, справедливости. Сам не знаю чего. Я был жесток, брутален, зол. Не знаю, как я не попал в места, не столь отдаленные со своим поведением. Большая загадка. Я и женщин ненавидел, которые были ни в чем не виноваты. Я тут же вспомнила его слова про то, что жена считала его неподходящим отцом для ее детей. Но напоминать ему такое, конечно, не стало. И вот однажды я попал на собачьи бои. На этот ужас, который без омерзения не могу вспоминать. Крики, кровь, деньги, ставки, криминал, проститутки, драки, подставы. Весь ассортимент темной стороны жизни. Типчики там крутились, самые отборные. Ну или одни из. А я был в восторге. Не хватало еще колдунов из темного мира и разной такой нечисти в черной одежде. Очень может быть, что ее там было пруд-пруди. Она же невидимая вроде, на первый взгляд. Да, ангелов там точно не было. А у вас есть тату? Не нашла ничего лучше, что спросить. Андрей чуть не рассмеялся. Есть, конечно. И вы купили себе бультерьера? Спросила я вопрос, который вертелся у меня на языке. Чтобы он дрался. Андрей кивнул. Глава 11. Испания. 2 раза Вовка ездил в Испанию и 2 раза без меня. Ненадолго. Со своими друзьями по самбо. 2-й раз я сама довезла его до аэропорта и, наконец, увидела этих его мордоворотов. Мой муж был самый приличный на вид. «Вас в ЕС-то пустят такой компанией?» – пошутила я. «Проблем никогда не было. Мы на сборы, спортсмены. Что есть правда?» Буркнул Вовка. «То есть никакая неправда. Сборы по боевому самбо в Испании, конечно, не проводились. Это даже теоретически смешно. Но я не стала уточнять, так как он запросто придумал бы что-нибудь другое. Никакие жены никого не провожали в дальнюю поездку. Я была единственная. И то только потому, что в тот день мне надо было в сторону Ленинградки. Иначе бы не поехала». «Понятно, что не Гауди рассматривать едете и делать фоточки. Одно другому не мешает. Но мы же не в Барселону летим, а в Мадрид. Что ее там, Испании этой? Я бы в гости к мистификатору обязательно заехала». «К Дали, что ли?» — уточнил Вовка. «Вот поэтому мы вас с собой и не берем». «Ничего, у меня скоро свой кавалер подрастет, с которым я буду ездить, куда захочу». «Скорее он куда захочет», — съязвил Вовка. Я пропустила мимо ушей. «Осторожнее там. Что попало, не ешь и не пей». Во мне всегда в таких случаях просыпался мой биохакинг. «Я же не в Индию. Ты что? Хватит уже. Давай». Он поцеловал меня в щеку, я помахала его друзьям и поехала по делам. Дома вечером села за комп рисовать свои эскизы, но мне не очень работалось. Я была какая-то разволнованная. Это мне от Вовки, наверное, передалось. Пошла в ванную, решила заняться хозяйством и запустить стиральную машину. Обычно перед тем, как загрузить вещи, я проверяю карманы, так как там часто остаются мелкие купюры. Особенно у Вовки. Бумажки какие-нибудь. У малого могут быть гвоздики. Я выгребла все из карманов и нашла 1 смятую брошюру. Рекламный листок, который назывался «Знаменитая испанская коррида». На нем была напечатана обыкновенная туристическая банальщина про то, какое-то незабываемое уникальное зрелище. А сверху ручкой на фотографии быка, бегущего по арене, знакомым почерком было написано имя Хуан Бельмонте. Понятия не имела, чье это имя, но после того, как запустила стиральную машину, зачем-то набрала его в поисковике. Хуан Бельмонте. 1892-1962. Мошенник и бунтарь, родившийся в многодетной цыганской семье в Триане, Севилья, представил современный стиль испанской корриды. Я порядком удивилась тогда, что Вовка серьезно так подготовился к поездке, раз выписал себе отдельно имя Ториадора. Зная о его любви к дракам, сразу подумала тогда, что они всем спортивным коллективом поехали смотреть корриду, ловить сильные эмоции, повышать адреналин. Но коррида — это совсем не драка. Это старинная культурная традиция, чуть ли не танец, хоть и опасный, и смертельный, а еще там намешан эффект жертвоприношения, кровь и убийство ни в чем не повинных животных. Зрелище, как по мне, так не очень жизнеутверждающее. У меня промелькнула мысль, почему нельзя было сказать, зачем они едут в Испанию. О поездке он ни словом не обмолвился, почти до самого дня отъезда, не говоря уже о корриде. Но я опять не придавала этому особого значения. Я думала об очередной новой линии и новых камнях. Мне не работалось, и я снова залезла в поисковик. Оказалось, что есть два вида корриды. Туристические бои быков, которые устраивают вдоль побережья, где не участвуют настоящие известные ториадоры, а и бычков выбирают молодых, да и рога им подпиливают. И настоящая коррида. Эти мероприятия проходят обычно в Севилье, Кордове и Мадриде. Удивилась, что быки должны были быть не менее 450 килограмм, и что судьба их предопределена. Быков никогда не выпускают на арену повторно, если они выживут. Иногда их могут помиловать, когда бедное животное проявило исключительную смелость, борясь за свою жизнь. Публика просит даровать ему прощение. Ну, просто верх доброты и благородства. Назвали, оказывается, даже модель Ламборгини именем одного знаменитого быка Мурсии Лага, который выстоял после 24 ударов Ториадора. Вспомнила старый фильм Альмодовара с Бандерасом «Матадор». Он начинался со слов, что надо уметь убивать, иначе позор для быка и для Матадора. А бандерилья должна войти в крест между затылком и лопатками. Но убивать надо не только бандерильей, но и сердцем, смотря в глаза жертве, то есть быку. Герой там, бывший Матадор, после ранения быком не мог больше продолжать работать и стал преподавать вот это свое умение. Но он не смог разлюбить убивать и переключился с быков на женщин. Гротеск, конечно, но смотрится легко. Вообще, этот бывший Матадор там довольно кровожадный. Он обожает сцены насилия по телеку и занимается под них онанизмом. Очень старый фильм, снятый еще до моего рождения. Бандерас там играет полунормального молодого парня, который наговаривает на себя 4 убийства, чтобы доказать, что он не гей, что он мачо, что он достоин учиться в школе Тореро, а сам при виде крови падает в обморок. Такие вот испанские парадоксы, с начала до конца, встроенные в магический реализм. Но не мрачно. Альмодовар, Гауди и Дали – звенья одной цепи. Чисто испанское искусство. Антонио Бандераса тетя Марина всегда любила. Не так, чтобы больше всех. Но он у нее значился среди достойных. Я почему-то опять связала эту Вовкину поездку в Мадрид и фильм Альмодовара. Как в прошлый раз. А фильм-то об одержимости убийством. Совсем не смешно. Герои умирают, занимаясь сексом, совершая смертельный ритуал. Показано все в правильных нотах, под красивейшую музыку. Кстати, песня там была офигенная в конце. «Жди меня на небесах, любовь моя, если уйдешь раньше меня». Что-то такое грустное и мелодичное. Трагично испанское. И как с этим всем связан мой муж? Молча рассуждала я, сидя в кресле перед Андреем, в его кабинете и слушая про бультерьера. Глава 12. Не спорьте. Моя жена тогда сразу мне сказала: либо я, либо это чудовище. Вы принесли в дом щенка или большую собаку? Можно сказать, щенка, но уже не маленького и очень невоспитанного. Собака была не для квартиры, не спорю. И я нанял ей помещение, сторожа, одного деревенского пожилого мужика и стал заниматься ее воспитанием. Точнее, стал натаскивать на бой. Каждый день приезжал и занимался с ней по несколько часов. Таскал шины по двору, разучивал команды, ездил к спецам, дрессировщикам. «Дрессировщикам?» – испуганно переспросила я. «Да, но потом начались репетиции на живых собаках». «Бои? Как? Репетиции? С кем?» «Серафима, это не для девушек. Это мой грех, который останется, наверное, навсегда. Я не знал тогда, что тренировки надо делать не с дворовыми больными собаками, которых Бурс раздирал за пару минут, а с такими же, с равностойкими и желательно одной породы. Собаки, как люди, на одном ринге не сражаются спортсмены, которые весят 100 килограмм, с теми, кто весит 60. Там много тонкостей и правил. Но это если подходить к боям профессионально. Я же готовил Бурса на бои без правил. На бои, где исход поединка почти всегда трагичен. Я был на темной стороне Луны. Самое страшное, я не понимал, что несу ответственность за собаку. Что калечу ее психику, делая из нее монстра. Андрей, это очень жестоко. Это было жестоко и по отношению к Бурсу, и по отношению к самому себе. Я как будто не мог отступить. Включить голову, посмотреть трезво на то, чем занимаюсь. А главное, я не мог себя спросить: зачем тебе это? Что ты хочешь доказать? Кому? Что ты можешь исправить? К чему это тебя приведет? И что, Бурс стал боевым псом? Еще каким. Он был уникальным бойцом. Ему не было равных. На него делали огромные ставки. Покушались на него. А я берег свое сокровище, как зеницу ока. Вы уже были женаты тогда? Да. Представьте. А ваша жена знала, что вы тренируете бультерьера для смертельных боев? Она понятия не имела. Я ей говорил, что занимаюсь борьбой. Мне нужен адреналин. И она не должна вмешиваться в дела мальчиков. У меня пересохло в горле. Я почувствовала тошноту и, кажется, температуру. Этого не может быть. Как такое может быть, чтобы человек, которого я вижу второй раз в жизни, рассказал мне историю из своей жизни, в точности напоминающую мою собственную? Я тут же вспомнила сон, как они оба, Андрей и Вовка, тянут за ошейник белого бультерьера. Меня заколотила дрожь. Стало холодно. Я не знала, куда себя деть. «Андрей, вы понимаете, что рассказываете вещи, очень напоминающие мои собственные проблемы?» «Серафима, когда я увидел визитки вашего мужа, которые вы принесли, я уже не сомневался. Игорь Маратович — это довольно известный хирург, который восстанавливает боевых псов после поединков». «Андрей, вы что, хотите сказать, что у моего мужа есть боевая собака? Он связан с этим кошмаром? Зачем ему все это?» «Я многое могу принять в людях, понять их склонности, особенности характера, психическое нездоровье. Людей много разных, скорее мы все разные. Но Вовка, отец моего единственного сына, он должен быть ему примером. Его модель поведения остается неизгладимым, непоправимым, вечным в масштабах человеческой жизни образом отца, с которого инстинктивно, подсознательно ребенок будет брать пример. Какой же ужас! Я обещал вам дать информацию завтра. Надо проверить, так ли все это, в какой степени он связан с этими делами. И если связан, то как конкретно? Вы знаете, я все время жду, что он позвонит или объявится. Знает же уже, что я в курсе его вранья насчет командировки. Но он молчит и не приезжает домой. Может быть, все-таки у него другая женщина. Я даже не знаю уже, что лучше. Говорят же, что из двух зол выбирают меньшую. Мне так тяжело, если честно. Оно и первое, и второе неприемлемо, по сути. Разве нет, Серафима? Теперь мне тоже стало не по себе. Получается, я тот, который вместо хороших новостей, радости и веселья принес вам настоящую тревогу. Вы могли бы этого не говорить. Просто не трогать мои проблемы. Да, мог бы. В его глазах было сомнение и участие. Мне резко захотелось бежать. Куда глаза глядят? Просто бежать по улице, чтобы меня никто не догнал. Это мозги отказывались искать выход. Возможно, я поступила бы так же на вашем месте. Андрей, а ему ведь были нужны деньги. Он за ними приезжал. Отправил меня за какими-то образцами. И ничего не спрашивает про сына. Надо обо всем подумать. И дождаться завтрашних новостей. Мне не очень комфортно как-то. Вы мне помогаете. Я ценю. Бросьте, Серафима. Я уже вляпался, простите за выражение. Я уже не могу отступать. Я хочу вам помочь и выяснить, насколько то, о чем я предполагаю, соответствует действительности. Если это подтвердится, то вы должны понимать, что вашему мужу освободиться от этой пагубной страсти будет непросто. Понимаю. Так же, как встать с карточного стола, наверное. Из этой же оперы. Только страсть еще и с кровью. Подумать только. Мы говорим сейчас о моем муже. Я сделала несколько глотков воды. Андрей, вы не обидитесь, если я прямо сейчас поеду домой? Я сожалею, что не дослушала вашу историю про Бурса. Но я действительно еле сижу. У меня столько потрясений последние дни. Конечно. Я все понимаю. Вы на машине? Да. Я доеду сама. Не беспокойтесь. Мне как-то боязно вас отпускать. Я могу попросить моего водителя вас отвезти? А потом он возьмет такси. Давайте так и сделаем. Или я сам. Но не спорьте. Тем более вы говорите, что ваш дом недалеко от моего офиса. Но больше я ничего не слышала, потому что упала в обморок. Глава 13. 3 года. Как, кто и когда перевез меня в частный дом, я не могла сказать. Были какие-то смутные воспоминания, что я садилась в машину на заднее сиденье, и кто-то вел меня под руку. Я лежала в отдельной, хорошо обставленной комнате, на двуспальной кровати, переодетая в мужскую футболку. Трусы были на мне, но лифчика не было. Болела голова. На прикроватной тумбочке стояла хрустальная ваза с букетом белых тюльпанов. Рядом лежал конверт с логотипом ООО «Бурс». Точнее, не логотипом, так как изображения никакого не было. Была просто надпись. Понятно. Но сначала я поискала глазами телефон. Вот он, разряженный. Открыла конверт. «Дорогая Сюра, только не пугайтесь. Я не знал вчера, куда вас везти, когда вам стало плохо. Поэтому рискнул. Это мой дом. Располагайтесь и чувствуйте себя как уважаемые гости. Внизу вас ждет Светлана Юрьевна, моя помощница по хозяйству. Это она вас вчера уложила в постель. Обращайтесь к ней по любым вопросам. Ваша машина стоит у меня в гараже. Ключи на тумбочке. Но я хотел бы, если это возможно, чтобы вы отдохнули и дождались меня. Буду к 4. Раньше не смогу. Собираю материал по вашему непростому кейсу. Отвлекитесь и постарайтесь успокоиться. Нам не дается испытание тяжелее наших возможностей. До скорого, Андрей. Как все странно разворачивается. Что за парень, этот Андрей? Объяснение его поведения нашлось только одно. Возможно, были еще, но доступна мне была всего одна мысль. Я, наверное, ему нравлюсь. Но как еще объяснить? Чужая женщина, точнее, едва знакомая, опрокидывает ему на голову свои проблемы и падает в обморок, а он несется со всех ног ей помогать, да даже привозит в собственный дом. А мне он нравится? Мне можно об этом думать? С Вовкиной изменой еще не все ясно. Но разве человек определяется и ценится только своей сексуальной жизнью? Да, она определяет многое. Психику, например. А если вопросы к психике, а сексуальный человек на первый взгляд совершенно нормален? На какой это первый взгляд? Я из тех самых птеродактилей, у которых никогда не было любовника. Да, нравились некоторые, но все заканчивалось легким флиртом. Я никогда не переступала черты. Возможно, я и жалею об этом, потому что тогда я лучше бы понимала, с каким мужиком я живу. Был ли он мне верен, я этого не знаю. Он часто уезжал в командировки всегда, но очень ненадолго. Никакой регулярности или одного и того же направления я не замечала. Встала, дошла до туалета, который был тут же в комнате. Уставилась в зеркало. Бледная, как брынза. От слова «брынза» сразу вспомнился Вовка и его сыры. Надо идти вниз. Знакомиться со Светланой Юрьевной и зарядить телефон. Рядом с полотенцами висел белый махровый халат. Тапочек нигде не нашла. Отправилась босиком. У Андрея дом-то оказался очень крутым, надо заметить. Все со вкусом. Смешанный стиль, как сейчас любят. Такое добротное человеческое жилье для достатка выше среднего. Картины на стенах, напольные вазы, дубовый паркет, а на первом этаже пол залит каким-то специальным материалом. И кажется, что это одно целое, под мрамор. Светлая мягкая мебель, на которую сразу хочется приземлиться. «Доброе утро! Я Светлана Юрьевна. Передо мной стояла женщина под 50». С очень короткой стрижкой, темная шатенка, в сером спортивном костюме и переднике. Внешне довольно приятная. «Доброе, Серафима». Она тут же усадила меня завтракать. Йогурты, тосты, салатик, рыбка, сыр, яйца. Видимо, все то, что любит хозяин. «Кофе?» «Да, черный, американо». «Андрей попросил вам передать, чтобы вы не стеснялись. Можете посмотреть телевизор, можете сходить в баню. Я приготовлю за 20 минут. Она внизу». Светлана Юрьевна показала пальцем на пол. «Да, в баню с удовольствием. И еще зарядное устройство для телефона, если у вас есть». Она посмотрела на мой телефон. «Найду. И одноразовые тапочки сейчас принесу». Не сразу заметила, что вы босая. Я включила телефон, но никаких звонков от Вовки так и не было. Ладно, я нелюбимая жена, на которую он за что-то обижается, которую он изменяет, с более интересной, красивой, возбуждающей и многообещающей. Но ребенок... А что ребенок? Вовчик с матерью, как и положено. Для мужика в его ситуации это нормально. Не забивать голову несуществующими проблемами. Пошла в баню, провела там около часа, ни о чем не думая. Я большая любительница попариться. У Андрея все было сделано по последнему слову и довольно уютно. Настоящий хозяин. Немного полегчало. Но потом шок сменился на беспокойство и тревогу. Щелкнуло сообщение. «Уже приехал». Я была рада видеть Андрея, но к такой вот почти личной переписке была не готова. Стало немного не по себе. Слишком быстро все для двух дней знакомства, да еще и без секса. Тут у мужиков же пунктик имеется. Какая-то аномалия получалась. Осторожно. Светлана Юрьевна накрыла стол на веранде и пожелала приятного аппетита. «Немного вина, Вы не против?» — улыбался Андрей. «Я не против. Спасибо. Как прошел день? Я жду обещанную инфу, а потом вы мне расскажете, как я очутилась у вас дома. С подробностями. Я никогда раньше не падала в обмороки. Он мне и про свою собаку до конца не успел рассказать. Но я пока эту тему не особо торпедировала». «Ваше здоровье, мадам!» Андрей поднял бокал, задержав его на пару секунд, и сделал глоток. «Краснов в бизнесе, как я и предполагал. Не так давно. 3 года. Раньше они были с партнером Александром, но партнер уехал за границу». 3 года, протянула я. Внутри все оборвалось. Еще во время сыровар не получается. Значит, Сашка все знает. Звонить ему больше не буду. Наверное, поэтому и сбежал на свой массажный стол под пальмы. И Алиса все знает. Она не я, а Сашка, не Краснов. У них, скорее всего, тайн не было. Это давно все пронюхало. Может быть, сейчас вместо Александра Алиса? Его бывшая жена, с которой я видела мужа в кафе. Возможно. Краснов не держит собак. Он занимается организацией, ставками, лечением раненых. Играет тоже, а значит, проигрывает. Не без этого. Это большие заработки. Как по мне? Андрей спокойно ел и не делал, во всяком случае, внешне. Из этого ничего экстраординарного. У него даже не было какого-то повышенного интереса к этой теме. То я не считаю, что там крупные деньги. Там другое. Что? Вырвалось у меня. Там страсть, жажда крови, адреналин, животные инстинкты. Я отлично знаю эту публику. Я очень сожалею только об одном, что такой человек живет с вами под одной крышей. Возможно, мне не следовало это говорить, простите. Но я вчера пытался вам дать понять, о чем речь. Лучше бы у него была любовница в офисе, в его агрохолдинге, чем такое. И он был бы нормальным мужиком. Ну, вы понимаете, что я имею в виду. Но не извращенцем. Неверным, непорядочным. Но не психом. Хотелось встать из-за стола. На еду смотреть было невозможно. И занять тело чем-нибудь невероятно трудным. Перелезать через забор. Прыгать со скалы. Бежать от тигра по лесу. Чем-нибудь, что отключит мозги от мыслей. Ненавидящих не Вовку даже, а себя саму. Как можно быть такой беспечной простофилей и растеряшкой? Как-то у дома, когда я гуляла с Вовчиком, один старый дед с нашего двора мне сказал: «Следи за мужем, девка. Больно он у тебя хвост распушил и огрызается не по годам». Ой, злой. Я, как всегда, постеснялась ему ответить. Старенький, несет пургу. Зачем злить? Говорят, что мозг все помнит. Вот и сейчас достал. Получите. Вспомнил. Через какое-то время ему надоедят собаки, и он переключится на другое. Как с одного наркотика переходит на более сильный. Андрей, простите, но эту информацию мне надо как-то осознать. Я опять... Фильм «Альмодовара» получается. Я смотрела, как некое предупреждение. Серафима, лучше знать и вовремя принять меры. Тут я не могу вам пока ничего посоветовать. Не вправе, наверное. Но лучше знать, чем неожиданно оказаться у разбитого корыта. Я уже перед ним стою. Перед этим корытом, Андрей. Что еще должно случиться? Спасибо вам большое за участие. Я никуда вас не отпущу сегодня. Прочитал он мои мысли. Поедете завтра. Договорились? Он знал, что я останусь. Мы оба этого хотели. Мне стало страшно возвращаться домой. А вот что точно ему было нужно, мне только предстояло узнать. Глава 14. Пруд. Возможно, я ему нравилась. Но тогда у мужика есть сексуальные позывы. Он сам того не замечая дает гендерные сигналы. Что ли? Хочет произвести впечатление, одним словом, соблазнить. Но Андрей таких явных сигналов мне не давал. Он вел себя исключительно вежливо и корректно. А самое главное, нейтрально. И это начало меня настораживать. Но тогда что? Почему он мне помогает, тратит время, пригласил в собственный дом? Может быть, он гей? В дизайнерской ювелирной среде я сталкивалась с этим, особенно когда встречалась с иностранцами-дизайнерами. А я часто имела с ними дело. В Москву кто только не ездит, и кого только сейчас не приглашают на работу. И нам есть чему поучиться, чего уж там. Но в кафе вчера мне такое в голову вряд ли бы пришло. Вчера он был немного другой. Что поменялось? Живет один. Никакого присутствия женщины в его доме я не заметила. Но если бы он был гей, то вместо Светланы Юрьевны нанял бы тогда Станислава Юрьевича. Хотя откуда мне знать об их предпочтениях? Вы не закончили историю про Бурса? Напомнила я ему, когда мы сидели в гостиной. А давайте пройдемся к пруду. У нас замечательный общественный пруд. Не знаю только, есть ли у вас подходящая обувь. Не подумал. Простите. Подходящая. Спортивные туфельки, в которых я попала к нему в дом, вполне подходили для пеших прогулок. Но если в двух словах и по сути, начал Андрей, как только мы вышли за ограду его дома и пошли по поселку, то я тогда планомерно и со скоростью болида скатывался в пропасть. Начались наркотики. Правда, пока только травка. И жизнь превратилась в один сегодняшний день, который надо было просто прожить. Настанет ли завтрашний, было неважно. Он говорил, а я лихорадочно думала, как все это относится к Вовке. Параллели стали видны еще со вчерашнего дня. Я уже чего только не ждала. Я, идиот, всегда носил отцовские золотые швейцарские часы. Даже хвастался ими. Удивительно, что они достаточно долго у меня продержались. Понятное дело, что среди моих тогдашних друзей... Андрей сделал пальцами знак кавычек, произнося это слово. Имелось много желающих эти часы отобрать. И одним вечером, когда я возвращался с тренировки с Бурсом, двое смелых, алкоголиков, наркоманов с холодным оружием в карманах встретились мне на дороге точно с этой целью. Если бы не Бурс, они бы просто меня зарезали. Я бы не справился с обоими. Но пес бросился на них со всей своей собачьей преданностью и героизмом. Спас мне жизнь. Но, к сожалению, спасти его не получилось. Раны были слишком серьезными. Трагедия. Я много слышала про сильную эмоциональную связь собаки и хозяина. Он все понял, что ему нужно было сделать. Ужас заключался в том, что я натаскивал его на бой, где он мог умереть. А он пожертвовал своей жизнью ради меня. Причем это понимание даже не сразу приходит. Хотя тогда меня ударило током. Я помню это. Когда нес его тело и рыдал. Как будто темные силы попросили жертву. С этого дня моя жизнь начала новый отсчет. Так говорится. Я... Понимаю теперь ваше отношение к Бурсу. Вдали я увидела пруд, вода которого отражала лучи уже садившегося солнца, но было еще светло. Андрей, эта история ваша. Какая будет у Краснова, никто не знает. Возможно, она сейчас в самом разгаре. А какова будет его жертва? Лучше не думать. Но этого я ему не сказала. Вы знаете, чего вы хотите? Спросил Андрей. Все было бы проще, если бы не сын. Он же любит отца. Ребенку не важно, чем занимается его отец и что у него с карьерой. Он просто ему нужен на совершенно другом уровне. Иногда мне кажется, что о детях у нас думают только женщины. Улыбнулся Андрей. Мы подошли к воде. Хотите покататься на лодке? Я отлично гребу и все умею. Давайте. Он и правда отлично справлялся с маленькой прогулочной лодочкой и умело греб веслами. Тут я заметила, что гондольера находился в прекрасной физической форме. У него были сильные, крепкие, мускулистые руки, а движения слаженными и четкими. «А вот и тату!» — улыбнулась я, показывая на его плечо, где был изображен китайский иероглиф. Только не спрашивайте, что он означает. Этого никто не знает. Сразу скажу. Без обид. Но вы-то, надеюсь, знаете? Разговор на другие темы, кроме Краснова, особо не клеился. Пруд был очень живописен. Обрамлен деревьями, оборудован двумя деревянными причалами с противоположных сторон, где были привязаны еще пары лодок. И немноголюден. Увидела только двух мальчишек с удочками, и, пожалуй, все. В Подмосковье тихая природа, и летом так красиво и широко, особенно когда перед глазами бескрайнее зеленое поле, а вдали лес. Даже не знаю, важно это или уже не имеет значения его связь с Алисой. Как-то все померкло, когда речь идет о более серьезных вещах. Я правда так думала. Для Вовки эта связь, если она была, не такая уж важная. Наверное. Не скажите. Что вы имеете в виду? Это ее бизнес. И еще салон тантрического секса. Проститутки и прочее. Мы же хотели узнать правду. Я вас правильно понял? Ужас. Дно. Мерзость. Непростительная дура. Ее все хотят знать. А когда узнают, понимают, что она меняет жизнь. Я смотрела на воду стеклянными глазами и думала только о том, как сделать так, чтобы, расставаясь с Красновым, не ранить моего маленького Вовчика. Глаза наполнились слезами. Глава 15. Деловое предложение. Утром Андрей уехал очень рано, и мы не виделись. Он опять оставил мне письмо в конверте, оригинальничал. Ведь всегда можно послать сообщение. В нем была такая черта — сделать все по-особенному. Он и одевался немного неординарно, если присмотреться. «Дорогая Серафима, очень надеюсь, что сила духа и любовь к жизни помогут преодолеть сложности на пути. Я в этом уверен. Хочу вам предложить подумать над новым современным ювелирным центром. Ничто так не помогает решить проблемы, как творчество и труд, приносящие радость. Второй вариант кулона мне понравился больше. Я бы его оставил. Можете подготовить заказ к производству. Если будет нужна любая помощь по личным вопросам, я полностью в вашем распоряжении. Остаемся на связи. Ваш Андрей». Я поблагодарила Светлану Юрьевну, собралась и поехала домой. До конца смены в лагере у Вовчика-младшего оставалось ровно 2 недели. Можно еще было подумать над тем, чтобы куда-нибудь уехать. Но я уже не хотела. Я боялась себе признаться, что меня держало в городе. Боялась и не признавалась. Так и подмывало написать Сашке, сказать ему, что знаю про них все. И все они лжецы. Оставалось только убедиться, спал Краснов с Алисой или нет. Просто уточнить для порядка. Сейчас, зная, кто она такая, подобная мелочь для нее, наверное, не стоила даже упоминания. И значения она этому наверняка не придавала. А Краснов не собирался уходить из семьи. Видимо, его все устраивало. Наивная, заботливая жена и вечно что-то читающая и рисующая, здоровенький, умненький сынок, который всегда под присмотром. Я всегда проверяла уроки, ходила в школу и спрашивала, как он провел день. Родители жены никогда не лезут в его личную жизнь. Денег хватает, тем более, что эта самая наивная жена сама иногда срывает куш, мои запросы у нее довольно скромные. Зачем нарушать устоявшийся порядок? И тут вдруг надо отлучиться на целых 10 дней. Никак нельзя по-другому. Почему? И вообще, зная, что я взяла его деньги, он пошел к тетке, но не позвонил мне. Ну, сумма, конечно, не очень крупная. Вывернется. Значит, эти 10 дней нельзя сорвать. Надо где-то обязательно быть. Андрей, привет. Я с удовольствием принимаю ваше предложение. Буду думать над центром. Детали обсудим при встрече. Есть вопрос. Почему Краснов прячется и выдерживает эти заявленные как командировка 10 дней. Он же в городе. Какое-нибудь событие, где он должен быть? Я уже не знаю, что и думать. Хотя, важно это или нет, затрудняюсь ответить. Ваша Серафима. В марте я выиграла всероссийский ювелирный конкурс «Ожерелье». Мне дали звание «Дизайнер года». Это достаточно почетно в наших кругах, да и денежная премия от спонсоров была очень приличной. Я закрыла сразу кредит на машину. Вовка сказал, что я молодец. И все. Я тогда подумала, что он еще переживает, что так неудачно получилось с сыроварней, и не стала выпячивать свои успехи. Царапнула немного. Мог бы хотя бы в ресторан со мной сходить. Я бы нарядилась. Посыпались заказы и предложения. Но подписывать контракт мне ни с кем не хотелось. Я просто знаю, чем все это закончится. Пробовала уже. Осталась фрилансом. Работала и обдумывала как раз такие вещи, о которых мы разговаривали с Андреем. Он прекрасно знал о моих успехах. Я в этом уверена. И когда он у меня покупал котов на заводе, ему про меня обязательно рассказали. Так он меня поджидал, а не случайно встретил. Возможно, если бы не мои проблемы с Вовкой, мы бы больше успели поговорить обо мне и бизнесе. Но Андрей и так все понял. И вот сегодня сделал деловое предложение. Да о таком предложении можно только мечтать. А не пошел бы ты, Краснов, со своими кровавыми страстями и тантрическими жрицами в одно место? Неужели развод? Придется продавать квартиру, менять привычный устой ребенку. Как же страшно. В Саратове, точнее под Саратовом, сейчас проводится серия собачьих боев. По всей вероятности, ваш муж там менеджерит вместе с Алисой. Я практически в этом уверен. Вам это интересно? Если очень захотите посмотреть на этот ужас, я могу вас отвезти. Или я могу послать туда моего сотрудника. Он купит входной, сделает ставки и сфотографирует Краснова. Не стоит расстраивать психику такими зрелищами. Жду ответ. А. Андрей, не знаю, как вас благодарить. Если возможно кого-то послать, было бы лучше, конечно. А вот в чем дело. Краснов придумал командировку из-за этих боев. Ему обязательно надо было там быть. Какой же кошмар. Потом будет конкурс красоты в тантрическом клубе или что-то подобное. Это же его образ жизни. Так получается. И вся эта грязь приносится домой. Он ложится со мной в постель или обнимает Вовчика-младшего. Наверное, я больше не смогу даже его поцеловать, не говоря уже о другом. Скорее всего, после того, как Сашка уехал в Таиланд, работы стало больше. И ему надо быть в Саратове самому. Саш, скажи мне честно, напрягись, пожалуйста. Ты почему развелся и уехал? Позвонила я ему за море. Сюра, почему ты спрашиваешь? Не надо этого. Вопросом на вопрос я жду ответ. Единственное, что я тебе скажу. Алиса и Вовка никогда не были любовниками. И, думаю, не станут. Не там ищешь. У них могут быть другие совместные интересы. Какие? Это все, что я могу тебе сказать. По этому поводу тебе лучше мне больше не звонить. Он отключился. Трус. Столько лет дружили. Столько лет он пил и ел в моем доме. Я им помогала с сыроварней как могла. С маркетингом. Даже после развода не может сказать правду. Я подъехала к дому, припарковалась и пошла наверх. Глава 16. Печенье. Вошла в квартиру, сняла туфли и пошла босиком по комнатам. Ходила и осматривала все, как будто хотела запомнить. Где что лежит и висит. Вот Вовкино любимое кресло. Вот журнальный столик, который мы высмотрели в одном дорогом мебельном магазине. Я в него влюбилась с первого взгляда. Вот французская хрустальная ваза, которую нам подарила Марина. Минут через 5, как я вошла в квартиру, зазвонил мобильный. «Мам, привет!» «Привет, сыночек!» «Мы сегодня опять будем снимать ролики. Я вчера показывал папе наш прошлый ролик про соревнования в мешках. Ну, там надо бежать в мешках. Кто первый?» Вовчик говорил быстро и взахлеб. Видимо, куда-то спешил. «Ты показывал ролик папе?» — переспросила я еле шевелящимся языком. «Жалко, что ты не смогла вчера с ним приехать. Мы почти целый день гуляли. Здорово! Нас на речку отпустили. Я еще с собой взял Женьку и Костю из моего отряда». «Да, я не смогла. В следующий раз». «О чем вы с папой говорили?» «Ни о чем. Я не помню. О рыбалке. Он привез конфеты нам всем и печенье. Мое любимое. С шоколадным кремом». «Когда он сказал, приедет еще?» «Не знаю. Вместе приезжайте». «Я побежал. Да, мне кеды надо новые. Я старые разорвал. Можно бегать, но надо новые. Привезите тогда». «Тебе там нравится?» «Прикольно». «Целую». «Вовка приезжал в лагерь?» «Да кто же ему это сказал?» «Поэтому он меня не спрашивал про малого. Гулял целый день с Вовчиком. Рассказывал ему байки о рыбалке. Очаровывал его друзей, как он умеет. Печеньки опять же. Нормальный такой. Заботливый и любящий папаша. Кстати, не очень на него похоже, что он сорвался в лагерь. На это же надо потратить целый день. Совесть, что ли, нашептала? Или дал мне знак, что я, мол, про вас помню? Просто у меня дела важные, о которых вам знать не положено». И вранье уже приготовил, которому не подкопаешься. Особенно с моей доверчивостью и вечной отрешенностью, как он привык. «Сюра, дура, отлично рифмуется. Я не знала, куда себя деть». Позвонила маме. «Ну, конечно. Я же ей не сказала, что мы с мужем на грани развода. Она ему все и вывалила. Адрес и так далее. И Марина, наверное, все знает. Или та, или другая». «Почему же он приезжал к Вовчику? И что он у него выспрашивал? Или, может, что-то ему сказал, чему тот не придал никакого значения? Теплая волна из прошлого, когда мы жили в мире, а я в полном неведении, когда все шло по своему устоявшемуся кругу, и каждый безмятежно был занят своим делом, обдала меня ностальгическим, пахнущим завтраками, полохом. Я отчетливо поняла, что этого больше не будет. Та жизнь кончилась, и даже если я захочу ее вернуть, она уже не вернется, потому что ее больше нет. Убралась в квартире, пыль и все такое. Погладила шмотки и Вовкины тоже. Ничего, с меня не убудет. И села за работу. Наверное, нельзя получить все сразу, полный комплект, обложиться счастьем со всех сторон. Сейчас тебе дали прикоснуться к мечте, к созданию нового современного ювелирного центра, о котором ты мечтала, желание загадывала на Новый год. Но отобрали другое, что ты не очень-то и ценила в последнее время. Да, если признаться на чистоту, я мало думала о муже. Он просто стал моей частью, как не думают о руке или ноге, пока туда не попала вражеская пуля. Себя надо любить. Это фундамент твоего мира. Это самое главное. Когда-то еще мамина бабушка, папиной я не знала, но она бы, без сомнения, тоже согласилась. Дала почитать речь Чарли Чаплина в день его 70-летия. Как раз об этом. Но меня она тогда произвела сильное впечатление, несмотря на то, что я была еще очень юной и многого не понимала. Быстро нашла ее в поисковике, чтобы освежить в памяти. Когда я полюбил себя, я понял, что тоска и страдания — это только предупредительные сигналы о том, что я живу против собственной истины. Сегодня я знаю, что это называется быть самим собой. И еще вот это. Когда я полюбил себя, я осознал, что ум мой может мне мешать, что от него можно даже заболеть. Но когда я смог связать его с моим сердцем, он сразу стал моим ценным союзником. Сегодня я зову эту связь «Мудрость сердца». Постепенно, страницу за страницей, подготовила материал по концепту, пока без детализации. Сначала то, что яснее и проще всего. Нет, не проще, а очевиднее. Надо показать первый макротренд, а это наше отношение к планете и ко всем, кто на ней живет. Людям мешают об этом думать грязные политические склоки, вытекающие из экономической жадности и доминирования. Но люди хотят любить свою планету, особенно молодые. Они многое хотят исправить, и одна из таких вещей — потребительство. Молодежь хочет уважительного отношения к себе и Земле. Она хочет восстановить с ней родство, с ее биоразнообразием, многонациональностью. Молодежи интересны бренды, в том числе ювелирные, у которых философия тесно связана с улучшением мира для всех. Пусть останется дорогое и дешевое, но оно должно быть общим, а не элитарным. Сейчас новые принципы элитарности. Скорее, уникальности. Также обязательно надо затронуть полицентризм, контркультуру, который идет от противоречий, постнормальности и нарушенных связей. Я не останавливала себя, дала волю фантазии и всему тому, что видела важным, еще не зная, как все соединить и оставить только самое ценное, вычленить главное направление, приемлемое для небольшой компании, а потом уже думать о бюджете. Иначе новое не рождалось. Оно не рождалось в кошельке. В кошельке материалка, а это следующий этап. «Привет, Серафима. Вечером поужинаем? Ресторан «Голос» в 19:00». Андрей прислал СМС. «Голос? Это же ресторан, где Алиса ужинала со своим любовником из Московской думы. Я боюсь совпадений. Просто в них не верю». Опять заволновалась, и весь творческий запал испарился. «Да, подъеду. Почему нет? Попутчик», — ответил я Андрею. «Хочу поменять статус. Можно?» «Обсудим». Нашла в поисковике ресторан. Дорогой. Из новых. В меню французские и мировые хиты. Вспомнила, как в Париже на выставке отравилась луковым супом. Невероятно. Но факт, как говорится. Скорее всего, аллергия какая-нибудь сработала. Решила одеться покрасивее и встать на каблуки. Понеслось. Глава 17. Все возможно. Андрей привстал, приветствуя мое появление. Официант отодвинул стул, и я села за столик. Здесь очень мило. Серафима, всегда думал, что вы симпатичная девушка. Но чтобы настолько, я в приятном изумлении. Обожаю комплименты. «А здесь живая музыка?» Кивнула я в сторону сцены. «Ну да. Сегодня певица из Сочи, Дина Друбич. Чуть позже, где-то через полтора часа, сможем послушать». Официант принес меню. «Я на машине, так что...» Сказала, отложив винную карту. «Машина нам не помеха. У нас есть и Николай. Он прекрасно вас довезет». Андрей имел в виду своего водителя. «Ну что ж, приступим?» Я углубилась в меню. «Не знаю, почему на заводе вас назвали немного сумасшедшей?» Вдруг сказал Андрей. «На ювелирном? Они вам наверняка сказали, что я мастерица демонстрировать стереотипы. Там завпроизводством так говорит. Иван Карлович. Они меня звали к себе главным дизайнером. А делать ничего не дают. А вы пробовали? Я им лекцию прочитала про новую архитектуру ювелирных украшений. Про цвет. Про то, что эстетики смешиваются. И цифра дает новый обзор. и совершенно новые хотелки у потребителей. Напугали, наверное. Сразу закричали. «О, это никто не купит! Это нетипично!» Про какую-то классику повторяют. То есть про старье разное. Всего боятся, а другим завидуют. Обычное дело. С заводом сложно. Большой коллектив. Оставляю только частные заказы. Почему вы вспомнили? Был там сегодня. Забрал пару заказов для моего друга. Ничего интересного. Обычные обручалки с сапфирами по кругу. Еда была вкусной. Мы выпили вина. Дина Друбич начала выступление. Сразу стало немного романтично. Приглушили свет. «Пойдемте танцевать. Я умираю, как хочу с вами танцевать». Танцевал он здорово. Нежно меня подкручивал и очень осторожничал. «Я когда покупал у вас котов, тогда еще, самый первый раз, когда вас увидел, был очарован. А я подумала, что у мужиков все щелкает сразу. Да или нет?» Вспомнила Вовку. Тот тоже любил вспоминать, как увидел меня в первый раз. Стало грустно чуть-чуть. Наверное, я с ним простилась тогда, в ту минуту. Король умер. Да здравствует король. Танцы всегда делают свое дело. Для этого их и придумали. Бустер такой, безотказный. А я помню ваши запонки с эмалью. Мне надо было уезжать на следующий день. Даже хотел остаться. Я не поверила, что вы покупали колье для сестры. Казалось, так и есть. Он немного осмелел и прижал меня чуть ближе. Я не сопротивлялась. Вернулись за столик. Он рассказал про одну жемчужную мастерскую на Бали и какие там есть классные этнические мотивы и даже идеи. Потом мы опять пошли танцевать. Опять болтали о Бали, о том, что у него там отличный домик, и он с удовольствием меня туда приглашает. Прямо сейчас. Хоть завтра. Или можно поехать в его подмосковный домик, который я уже неплохо знала, продолжить вечер и погулять. Да, на каблуках. Но если осторожно наступать и не спешить. В машине он мне пообещал показать совершенно фантастический звездчатый рубин, чтобы я придумала, что из него можно сделать. И никакого белого золота, только желтое. Пусть это будет что-то яркое и убивающее наповал. Он целовал мне левую руку, потому что я сидела справа от него и рассказывал, рассказывал. Я знала, куда и зачем я еду к нему. Я все уже решила. Он мне нравился. Меня никто не брал силой. Могу только сказать, что, зная мою непростую ситуацию, Андрей мог немного поднажать, пользуясь случаем, так сказать. А я оправдывала себя тем, что муж поступил со мной непорядочно. Дело было даже не в командировке только, а в продолжительном обмане. В том, что он подвергал риску наше с сыном благополучие и оказался совсем не тем, кем я его себе нарисовала. Пусть и на протяжении стольких лет. Да, от отношений устают, и часто хочется погонять кровь и испытать новые эмоции. Но я всегда справлялась с этим раньше, потому что хранила очаг. А сейчас хранить было уже нечего. Он поцеловал меня в машине и шепнул, что я царевна. Мы копим жизненный опыт, часто не задумываясь, как, когда и в какой форме нам придется его применить. Многое остается нереализованным. Эмоции так и не пробиваются сквозь условности и сложности. Энергия уходит, если ей не удается перевоплотиться. Мечты становятся зыбкими, и мы их отпускаем. А иногда все возможно, и все случается. Наступают те самые мгновения счастья. Души открываются навстречу друг другу, а тела ищут близости. У них свой язык, не связанные с выдуманными людскими церемониями и правилами. Сначала нежность, потом разгорающаяся страсть. Я как будто открывала для себя новый мир чувственности и наслаждения. Тот самый секс, о котором думаешь, что такое не бывает, чтобы отдать все без остатка и получить вдвое больше. Звериное, природное, глубинное, человеческое, где все возможно, даже невозможное. Он замер на мне, как добравшийся до вершины альпинист, в экстазе от развивающегося флага, который только что водрузил собственноручно. Искал тебя столько лет. Губы говорили прямо в ухо. Остается поблагодарить наш любимый ювелирный завод за удачное сводничество. Сюр. Он закрыл мой болтливый рот поцелуем. Оставайся у меня. Пока малой в лагере, я буду счастлив. Дальше не знаю. Пока не спрашивай. И я не буду. Придется сгонять за чемоданом утром. Рот сам разъезжался в улыбке. Какая же ты классная. Я сразу это понял. Ну и дела. Глава 18. Пипа. Утром Андрей уехал в офис, сказав, что вернется к 3, и мы куда-нибудь поедем. Просто так. Гулять. Светлана Юрьевна сделала нам роскошный завтрак на двоих, улыбалась и старалась мне угодить в каждой ерунде. У меня мелькнула мысль попозже ее разговорить и узнать что-нибудь про Андрея, чисто из любопытства. Его привычки, что любит на ужин, так как с завтраками я уже разобралась, что делает по выходным, часто ли у него бывают гости, и кто они такие, почему на территории не растет ни одного цветка, и так далее, и так далее. Мне все было интересно. Я потянулась к нему, как травинка к солнцу. Меня нисколько не смущало 3-дневное знакомство. Я чувствовала давно забытое, а может быть и совсем новое притяжение к другому человеку. Я как будто просыпалась от долгого сна. Хотелось творить и свернуть горы. Села в машину и поехала в магазин Вовчику за кедами. Бродила по торговому центру, который хорошо знала, рядом с домом. Накупила себе разных мелочей. Выбрала новую помаду, пудру, даже зонтик. Мир казался приветливым. Съела пирожные в кафе. Иногда можно. Подумала, конечно, и о том, как Краснов явится домой и начнет плести, где он пропадал. Было еще больно, но не так сильно, как раньше. Чувствовала за спиной защиту. Я спокойно выслушаю его. Переспрошу, не забыл ли он что-нибудь в своем сложном, душещипательном рассказе, и предложу ему расстаться. Он начнет вопить, что я сошла с ума. Наивная дура. И орать, чтобы я сказала, кто этот придурок, который посягнул на его собственность. Приехала домой. И хладнокровно, без нервов и лишних мыслей собрала кое-какие вещички. Пропылесосила, привела квартиру в идеальный порядок и захлопнула за собой дверь. Мне было совершенно не страшно. Я слушала свое сердце. Мы с Андреем приехали почти одновременно. Светлана Юрьевна, увидев наши горящие глаза и поцелуйчики, тут же исчезла из поля зрения. Конечно, мы никуда не поехали, потому что не могли отлепиться друг от друга и вообще встать с кровати. «Хочу клубнику со сливками», — валяла я дурака. «Секундочку, царевна», — промурлыкал Андрей, ища в телефоне приложение для доставки. «Что еще?» «Еще картофельных чипсов, фермерских», — хохотнула я. Холодильник у него был забит едой, но клубники там не оказалось. Я спрашивала. «Я познакомлю тебя завтра с одним моим приятелем. Он давно ко мне пристает по поводу культурного центра, о котором мы говорили. Спонсор». Андрей закатил глаза вверх. «Пусть приходит, так и быть». У меня было превосходное настроение. «Когда будет велено принять?» «К обеду пусть, часам к 2. Велю нажарить грибов». «Между прочим, это Павел Стрельников». «Так, на минуточку». Из глубин сибирских руд? Он самый. В нашей отрасли не знать, кто такой Павел Стрельников, все равно, что быть страстным футбольным болельщиком, но никогда не слышать о Лионеле Месси. С людьми такого уровня мне приходилось общаться только в своих виртуальных турах по просторам такого же виртуального ювелирного мира. Стрельников был не только владельцем золотых приисков и всяких таких сырьевых богатств, он владел или совладел, тот не знаю, крупнейшим гранильным предприятием. А это далеко идущие перспективы, с какой стороны ни посмотри. Чем он владел и руководил на самом деле и в полном объеме, думать было даже бессмысленно. Категория в моем сознании олигархическая. Андрей Михайлович, простите, а в качестве кого мне предстоит предстать перед столь высоким вельможей? Ну, во-первых, у тебя есть неплохие достижения в области ювелирного дизайна, учитывая победу в ожерелье. Ты знаешь, что я дизайнер года? Радости моей не было предела. Я и так подозревала, что он не мог не знать про ожерелье. Но в таком свете и представить себе не могла. А во-вторых, он мой хороший знакомый, и разговор тебя ни к чему сверхъестественному не обяжет. Я была открыла рот, чтобы спросить, на какой почве они так близко познакомились. Но по какой-то волшебной причине мне не удалось ничего такого спросить. И хорошо, а то бы я ляпнула что-нибудь про любовь к животным. Ой, а что мне надеть? Андрей рассмеялся. Думаю, ты вряд ли сможешь его чем-нибудь удивить. Да, не сообразила. Рассмеялась я в ответ. Вечером, совсем почти к ночи, мы выползли на улицу и пошли опять к пруду. Где-то на полдороги с нами поздоровалась женщина лет 40 в модном спортивном костюме. С мини-йоркширским терьером на поводке. Собачка лаяла, а женщина уговаривала замолчать в такой манере, в какой говорят с избалованным ребенком. «Пипа, перестань! Ты что, не узнала Андрея? Это же наш сосед!» «Ты что? Пипа!» Ну, и так далее. Андрей поздоровался, а я тоже кивнула. Женщина приторно улыбнулась. Неужели еще остались такие вот карикатуры из нулевых? Она и правда соседка? Спросила я, когда мы отошли на небольшое расстояние. «Да, отличная тетка. Я стригусь у нее в салоне. Здесь, недалеко. Любопытная, но в меру. Она занята своим делом. А такие не опасны. Ты имеешь в виду разные соседские сплетни?» «Ну да. А то тут была одна дама, которой не нравилось, как Светлана Юрьевна выставляла мусор за ворота. Не под тем углом ставила мешок, и не то время. Ты с ней решил вопрос?» «Конечно. Сейчас у Светланы Юрьевны таких проблем нет». «Я по поводу Стрельникова. Ты просил подготовить материал. Но я ведь пока не успела. Мне бы пару дней еще». «Сюр, ну ты как школьница. Успеется все». «Какой же красивый у вас пруд. Настоящее озеро». Андрей притянул меня к себе. Глава 19. Помидор. Встреча со Стрельниковым оказалась очень короткой. Он просто заехал в офис. Мы познакомились. Андрей представил меня как надежду российского ювелирного дизайна, на что Стрельников сказал, что видел мои работы. И слова его друга Кривольцева имеют все основания соответствовать действительности. Интересного пока мало, то есть не вторичного, а оригинального. Я скромно притихла. Попили кофе, немного пошутили, и его высочайшее отбыло восвояси. Он произвел на меня противоречивое впечатление. Открытый и симпатичный, с одной стороны, и с очень уж цепким взглядом, который тебя пронизывал, как медицинский диагностический аппарат. Раз. И готово. Результат сразу. Одет был скромно, можно сказать, обычно, неофициально. Светлые брюки, бежевая кофточка, легкий пиджачок, мокасины, без часов, цепей и колец. «Не приезжал ли Стрельников, чтобы на меня посмотреть?» — пошутила я. «И это в том числе. Мы давно не виделись, а он как раз был неподалеку. Учились вместе в универе. Он на пару лет старше. Делали один проект тогда, связанный с его курсовой. Технологии античности. Все спорно, его ругали. Но он дело свое знал. Какие технологии? Долго объяснять. Но допотопное время, то есть совсем допотопное, связанное с пришельцами, как ни крути. Да и атмосфера на Земле была другой. Я, конечно, не знаю, как там у вас в МГУ, с альтернативой. Но мне кажется очень маловероятным, чтобы такое слушали серьезные историки. Вынуждены, так как информацию постепенно начинают открывать. Дожить бы, усмехнулся Андрей. Но у нас с тобой своя песня. Мы создадим новую ювелирку и сделаем небольшой, но вызов. Они даже не поймут. Им просто будет больше нравиться. И мы победим. Сырья у нас навалом. Они? Кто? Люди, потребители. Кто же еще? Мне бы поработать малость в тишине. А то я только одной трипологией занимаюсь. И ничего тебе еще не предоставила. Спокойно, девочка. Ты же не на контракте. Мы пока обсуждаем. Нам заказ надо получить и сформулировать, на что способны. Чтобы Паша в нас поверил. Вот это нас всколыхнуло во мне уйму чувств. Ну я ж про это. Андрей, хорошо, пчелка. Николай отвезет тебя сейчас домой. Сиди, работай. Я буду к 8. В крайнем случае, к 9. Постараюсь все разгрести, чтобы завтра быть целый день с моей царевной. Мне надо к Вовчику еще съездить, отвезти кеды. Я сегодня тогда съезжу и буду ждать тебя дома. Я уехала. Лагерь и правда оказался крутым. Аккуратные, пронумерованные, свежевыкрашенные домики, ухоженные газоны, просторная светлая столовая, дом культуры, спорткомплекс. Красота. Да и только. Нравится? Спросила я у Вовчика про кеды. «Нормальные. Жалко, что дождик, а то бы я тебя тоже на речку отвел, как папу». Откусил он от персика. «О чем вы с папой разговаривали?» Опять я задала этот вопрос. «Да ни о чем. Сказал, что заберет меня на море в августе, но пока не уверен. А ты с нами не поедешь?» «Ну не портить же ему отдых и морочить голову нашими разборками. Начнет нервничать, думать, кого он больше любит, отца или мать, фантазировать разные сцены, спрашивать дружков, у кого родители в разводе, как им живется. Жалко его стало ужасно. У меня работы сейчас много. Делаю проект нового ювелирного центра. Может, и не смогу». «А вы не поссорились?» Тут же спросил проницательный Вовчик. Дети вообще все чувствуют без слов. Много раз в этом убеждалась. «Да мы же часто ссоримся в последнее время», — уклончиво ответила я. «Не бери в голову. У Костика, который с тобой первый поздоровался, мама и папа в разводе. Мама вышла замуж опять. Ему не нравится с ними жить». «Почему?» «Мама стала другая. Он хочет в военное училище поступить, как подрастет. А я бы пошел в космические войска, если что. На космонавта учиться». Я на секунд 5 выпала из разговора. Ребенок все уже понял и решил, как будет жить дальше. В 8-то лет. Или все-таки Вовка что-то ему натрепал про то, что у нас проблемы. Скорее всего. «Давай мы сейчас оставим эту тему. Хорошо? Как скажешь. Мне здесь очень нравится. Если папа меня не возьмет на море, оставь меня еще на одну смену. И Женька, и Костик остаются. У Женьки мама работает на заводе». «Кем?» «Часы делает». «Не знаю точно». «Ладно, я подумаю. Решим». Обратно я ехала со странным ощущением. как будто за меня уже кто-то решил. И мне осталось только принять обстоятельства. А я такое не люблю. Наверное, Вовчик понял что-то тогда перед лагерем. Я же ревела, гулять с ним не ходила, кормила кое-как. А он все на ус наматывал. Может, и папаша звонил, а тот ему что-нибудь сказал. Вот что Краснов мог ему сказать? Какую мужскую глупость! А я чувствовала, что Вовчик — это самый сложный этап маршрута, и пренебречь его любовью к отцу я не могла себе позволить. Но как поведет себя Краснов? Отпустит и согласится на развод или начнет выворачивать мне руки и просить прощения с обещаниями никогда от меня ничего не скрывать? Не скрывать — одно, а прекратить свои собачьи поединки — другое. На это он не пойдет. И все вернется на круги своя. Алиса из моих рассуждений просто выпала, как помидор из пакета с покупками. И покатился. Хотя, скорее всего, это было преждевременное умозаключение. Я повернула в сторону дома Андрея. Немного опаздывала. Хотелось успеть передохнуть перед тем, как приедет Андрей. Глава 20. Карандаш. Приехала. Светлана Юрьевна меня встретила с улыбкой и предложила чай с малиновым вареньем. Я переоделась, выпила чаю и пошла гулять по дому. На самом деле было только начало 8, и мне надо было подождать, как мы и договаривались с Андреем. На душе было относительно спокойно. Я даже напевала одну из своих любимых песенок. Ромашки спрятались, поникли лютики. Это была любимая песенка моей мамы. Она и мне передалась. Напоминала мое безмятежное детство. А в слова я не вдумывалась. В кабинете у Андрея царил идеальный порядок. Видно было, что он редко им пользовался. Наверное, все дела успевал делать в офисе. Я села за его суперсовременный стол на не менее крутое вертящееся кожаное кресло. Повертелась. Подумала, что мне бы здесь идеально работалось, и не принести ли мне сюда компьютер. Так и сделала. Опять уселась и начала потихоньку записывать тезисы. То есть продолжать начатое. После тезисов осталось бы их развернуть, добавить иллюстрации, ссылок на разные иностранные сайты, любимые модели и так далее. У меня в запасе имелись не до конца еще продуманные, но некоторые вполне готовые собственные наработки, над которыми я думала всегда, когда видела интересные линии, даже фасады зданий, так как в культуре все перемешано. И одна область часто дает вдохновение для другой. Могла часами рассматривать картинки бабочек, разных насекомых, цветов или листиков. А бывает, целую линию может родить красивое слово, и тогда цепочка ассоциаций протягивается на целую коллекцию. Например, удача. Волшебное слово, не зависящее от внешних факторов. Редкое гостье, но все-таки приходит иногда. И сама решает, когда. Андрей прислал сообщение, что задерживается. Не беда. Мне было интересно с самой собой. Пальцы стучали по клавишам, не переставая, а на губах играла улыбка полета. Появился необычный образ светящегося солнца. Захотелось его быстренько нарисовать на бумаге карандашом. Открыла ящик стола в поисках бумаги. Ничего не нашла. Но в кабинете же стоял принтер. Вытащила оттуда пару листков. А вот карандашей нигде нет. Открыла еще один ящик. Второй, третий. Спешила, пока в голове жужжала картинка, которую надо было быстро материализовать. Знаю, некрасиво совать свой нос в чужие ящики, но я не обращала внимания, что там лежало внутри. Глаза выискивали завалявшийся карандашик. И вот, наконец, я и правда нащупала карандаш. Выдвинула ящик и увидела стопку фотографий. Не знаю, почему рука потянулась ее достать. Наверное, так кому-то было нужно. На первой же фотографии на фоне ГУМа стоял Андрей и обнимал Алису. Окаменела. К горлу подступила тошнота. Рот наполнился слюной. Я едва успела добежать до туалета. Стояла над толчком, как беременная, страдавшая от токсикоза. Закружилась голова. Я медленно сползла на пол. Все обрушилось в одну минуту. Не помню, сколько я просидела на кафельном полу, смотря в одну точку. Встала. Пошла в кабинет. Закрыла компьютер. Потом сфотографировала зачем-то этот снимок. Бросила его на пол, как ядовитый гриб. И побрела собирать вещи. Запихала все в чемодан. Вывезла его. Спустила с крыльца. Руки не чувствовали тяжести. Тело ничего не чувствовало. Выбежала Светлана Юрьевна. «Что-то случилось? Серафима, вы уезжаете?» «Да, Светлана Юрьевна. Очень вас прошу, не звоните Андрею, пока я не уеду». Открыла багажник, поставила туда чемодан. Села за руль. Она молча открыла мне ворота, понимая, что случилось непоправимое. Или что-то очень серьезное. Я кивнула ей в знак благодарности и нажала на газ. Потом отключила телефон. Слезы лились рекой всю дорогу, пока я не стала подъезжать к дому. В голове не было ни одной мысли. Пустота. Проехала на красный свет. Точно попала под камеры. Но меня это не волновало. Меня ничего уже не волновало, кроме одного. Куда бы мне исчезнуть, чтобы меня никто не нашел? Почти у дома развернула машину и поехала в аэропорт. Оставила машину на паркинге, пошла в здание аэропорта. Куда ехать? И где я смогу остановиться вот так с улицы? Тоже не очень волновало. В конце концов, Вовкины деньги так и лежали на дне сумки. А дорогое жилье всегда можно найти, даже в сезон. Посмотрела расписание вылетов. Первым попался вечерний рейс до Минеральных вод. Почему нет? Там точно меня никто не найдет. Забьюсь в какой-нибудь санаторий. Куплю на месте путевку и буду там жить. Если что, оплачу Вовчику еще одну смену в лагере. Прости меня, сыночек, но мне надо окрепнуть ради нас обоих, чтобы к школе у меня все было готово, и у тебя не было проблем. Ни в какое море с папой я не верила. Обычный Вовкин треп. Ему сейчас тоже не до моря, как мне казалось. Думать об Андрее, Алисе, Вовке, о себе самой в этом кошмаре не было сил. Купила билет до Минеральных вод и пошла на посадку. Люди кругом передвигались в тумане. Увидела кое-как свободное место в зале ожидания. Только не думать. Нужно открыть телефон, чтобы поискать отель. Но делать этого не стала. Только не думать. Ехала наобум. В аэропортах всегда есть туристические представительства. Какой-нибудь будет работать. И я смогу забронировать номер прямо там. А такси найдется. Вы не могли бы убрать сумку? Какая-то женщина попросила, чтобы сесть на свободное место. Да, конечно. Простите. Садитесь. Ответила механическим, полуживым голосом. Лицо горело. Нашла в сумке конфетку, которую любил Вовчик. Завалялась еще с тех пор, когда мы ходили с ним гулять. Развернула фантик. Сладкая конфета, пахнущая какими-то ягодами, немного успокоила. Ресторан «Голос». Вот оно, совпадение, которого я боялась. Соберись. Серафима. Глава 21. Катерина. Самолет был набит до отказа. Как я купила билет, сама удивлялась. Хоть в чем-то повезло. В дороге часто приходят новые мысли. Ты как будто попадаешь в другое измерение. Особенно такое чувство появляется в воздухе. Я запретила себе думать о предательстве Андрея, о его сговоре с моим мужем. Хотя, был ли такой, могла только предполагать. Я запретила себе ревновать Краснова к Алисе и обижаться на судьбу, что меня, как женщину, предпочли другой. Я запретила себе думать даже о том, что развод лишит моего ребенка каждодневного общения с отцом. И вот в этом месиве моих личных переживаний, которые я отталкивала как могла, зажглась идея новой коллекции для высокой ювелирки, которую я сразу назвала «Без меня». Неправильное название, которое никто никогда не примет, но как рабочий вариант, вполне подходящее для моего непростого состояния. Да, непростого, а это значит, что оно не смертельное, а просто сложное. И мне предстояло эту сложность победить и не падать духом. Мне было ради кого и ради чего жить и постараться пройти испытание с честью. О какой чести шла речь, трудно сказать. Какой-то моей личной чести. Натуру не переделаешь. Наверное, это моя принципиальная непроходимость мне дана навсегда. И мне ее вечно придется нести. Иначе я не буду собой. И что, теперь никогда никому не верить? Романтическая музыка, которую включили в салоне за какое-то время до того, как самолет пошел на посадку, извела мне душу. Вытащила из кармана медицинскую маску, которую раздавали в аэропорту, и спрятала раскрасневшееся от опять хлынувших слез лицо. Жалко стало такую красивую историю, которая могла бы родиться у нас с Андреем. Я опять была искренней, готовой открыться и поверить. Я опять оказалась. Кем я оказалась? Кто-нибудь мне скажет, зачем Андрей пошел на все эти выкрутасы со своим животрепещущим рассказом про Бурса, ресторанами, гуляньями, сексом? Что он мог от меня хотеть, если сам оставался на стороне Алисы и Краснова? Почему мне надо было врать? Не понимала. И от этой своей все той же непроходимости глотала слезы. Самолет приземлился. Я забрала багаж и вышла в зал прилета. Одна из туристических стоек еще работала. Мест почти нигде нет. В той базе, которой я располагаю. Но я не могу вам отвечать за санатории. У них другое представительство. Они откроются с 7 утра, завтра, сказала мне женщина за стойкой. Мне надо сегодня. Сейчас. Ну, есть. Она еще раз проверила что-то в компьютере. Только один люкс в 5-звездочном отеле в центре. Но он как бы достаточно дорогой. Сейчас сезон. Бронируйте. Цена меня вообще не испугала. Сразу на 2 суток. А трансфер какой-нибудь туда имеется? Пока только такси. От отеля машины нет. Если бы заранее. Вызвать вам такси? Да. Идите на выход. Машина подъедет через 2 минуты. Подъехало такси. Новенькая, чистенькая «Лада». Уже хорошо. Водитель положил мой чемодан в багажник, а я уселась на заднем сиденье. Тронулись. За окнами ничего нельзя было разглядеть. Ночь уже спустилась. А на юге она темнее, чем у нас. «Надолго к нам?» Водителю, пожилому уже мужчине, лысому и в очках, но худощавому и юркому хотелось разговаривать. «Да, до конца лета. Я вам оставлю телефон. Всегда приеду, если понадобится такси». «Да, давайте карточку», сказала я из вежливости. Могла и не отвечать. Но я хотела отвлечься. «Наша вода делает чудеса». «Чудо бы мне не помешало». «Это да», — протянул водитель. «Вот у меня племяш. Работу нашел в Москве. за 500 тысяч в месяц. А всего-то 27 лет от роду. Айтишник? Бухгалтер. Умный засранец. С самого детства. Мать его поэтому и отправила учиться. Моя сестра. Катерина. Без отца рос. Папаша его сбежал, когда тот еще малец был. Болел очень. До 5 лет не говорил. Это не совсем чудо. Или если чудо, то рукотворное. Автор чуда — ваша Катерина. Ну, я тоже помогал, как мог. Гришке нашему. Только бы какая вертихвостка московская его не скрутила раньше времени. Долго еще ехать? Я совсем уже офигела от беседы. Так как мужик подсел на свободные уши, со всей страстью человека, истосковавшегося по общению. Мечтала только о душе и постели в своем дорогом люксе в центре города. «Меня Любомир зовут. Звоните!» Попрощался, наконец, со мной водитель такси. Номер оказался вполне сносным и совсем новеньким. Я не люблю старые гостиницы, даже знаменитые, особенно в Европе, где от одного только взгляда на эти их антикварные кресла в номере хочется бежать в ванную комнату за полотенцем, чтобы это кресло поскорее застелить. Приняла ванну с экстрактом каких-то горных трав для хорошего сна, как было написано на пузырьке, и улеглась на огромную кинг-сайз кровать на белоснежной простыне. Правильно, наверное, что я так быстро нашла эту фотографию с Алисой, а не через месяц, когда бы окончательно втюрилась в еще одного проходимца. И врали. Проект ему нужен. Кулон. Кулон я, кстати, доделала. Успела в его кабинете сегодня. И отослала на завод в производство. Они меня хорошо знали. Так что никаких дополнительных документов от меня уже никто не требовал. Приписала только, что заказчик Андрей Кривольцев. И финансовые вопросы решать с ним. Его они тоже знали. Пусть носит и вспоминает, как одним враньем на его веку стало меньше. Как будто я с ним расплатилась. Дороговато, конечно. И опять за мой счет. Глава 22. Шанель номер 5. Утром я позавтракала в общем зале и рассмотрела постояльцев. Отель производил благоприятные впечатления. Персонал старался, а еда была свежей и качественной, хотя и без изысков. После завтрака поднялась в номер и позвонила маме. Сказала, что я в командировке. Буду через неделю, как минимум. А может быть, останусь подольше. На вопрос «Где я?» ответила уклончиво. На Кавказе. «Что у тебя с Вовой?» «Мам, не вмешивайтесь. Мы разберемся. Не надо больше ему сообщать обо мне никакой информации». «Но, Сюрочка, как же я могу ему не сказать?» «Скажи, что я в Хабаровске. Он знает, почему я могу там оказаться». «А ты правда? Так далеко?» С ней невозможно было договориться. Хорошо, что мне досталось хоть что-то от отца. Все-таки я не была настолько наивной. Даже 90-е не пошли ей на пользу, хотя она была тогда слишком юной и смотрела на все отстраненно. Есть такие люди вне времени, и мама была одна из них. Они выживают только за счет других, еще и имея к ним претензии. Не то, что ее родная сестра, которая вытащила всю семью из пропасти нищеты, но так и не устроила свою личную жизнь. Мамина сестра умерла довольно молодой, в 55, от онкологии. Подумала, что Вовчику нужен брат или сестра. Нельзя оставлять его одного, да еще и с таким папашей. То есть я сама, того не подозревая, подсознательно уже витала в какой-то другой жизни, непонятно с кем. Так как второго ребенка от Краснова я, естественно, рожать не собиралась. Пошла гулять по городу. Нашла источник, попила минеральной водицы, перекусила в какой-то забегаловке, что мне очень понравилось, так как салат оказался превосходным, как и баранина. Кругом стайками и по отдельности ходили отдыхающие в панамках, цвели клумбы, брызгали фонтаны. Дела никому до меня не было. Интересно, сколько я так выдержу? Не включить ли телефон? Вчерашние эмоции немного поутихли, и я могла послушать объяснения Андрея, не впуская их в себя. Но струсила. Жалко, что мои прекрасные планы по организации ювелирного центра опять останутся невостребованными, а центр откроет кто-то другой, так как в этом есть потребность на рынке, и пустая ниша долго таковой не остается. Законы работают с постоянной неизбежностью, но у меня в голове крутилась новая линия, которую я придумала в самолете. Я знала, кому я смогу ее предложить. Надо было только ее доработать. Отель был все-таки дороговат. Я попросила на ресепшене перевести меня из люкса в обычный номер, как только будет возможность. Отдохнула, поработала, и меня опять потянуло на улицу. Но одной вечером гулять как-то не очень интересно. Что уж там. Спустилась вниз. Нет ли там сорвавшегося с цепи разоблаченного Андрея с букетом роз? Но в холле никого знакомого не было. С его-то возможностями, если я действительно что-то для него значила, нашел бы и прилетел. Не в Бразилию же я укатила. Внутренне я все еще его ждала. Что бы я там ни думала про сговор, я знала, что он был искренен. Но нельзя так играть. То есть опять. Моя пресловутая непроходимость дала о себе знать. Покрутилась и пошла в бар посидеть и поболтать с кем-нибудь, как в американском фильме. Спустившись, услышала запах «Шанель номер 5» от проходившей мимо женщины. Надо же! У мамы всегда имелся такой флакончик. Мне этот запах был тяжеловат. Зато я вспомнила слова знаменитой француженки. «Я пью шампанское только в двух случаях. Когда влюблена и когда не влюблена. Можно шампанского?» Попросила я у бармена и устроилась прямо за барной стойкой. «Хотите новый свет?» — спросил тот, одетый в белую рубашку с черным галстуком-бабочкой. «Крымская?» «Да». Я тянула с шампанским около получаса, потому что могла выпить еще два бокала, а мне этого не хотелось. Я не очень по алкоголю, если только не думать о том, что жила почти 9 лет с кровожадным, порочным психопатом и почти не влюбилась в такого же. Грустно, тоскливо опять и почти на нуле в области женской самооценки. Отвернулась от зала и смотрела в никуда, замечая только, как бармен намешивает коктейли и наливает напитки. «Дай мне шанс все тебе объяснить, царевна!» «Умоляю!» было написано на картонной карточке отеля, которую положил перед моими затуманенными глазами бармен. С первого раза прочитав, я не поняла, что это. Только слово «царевна» отозвалось в подсознании, а потом вспыхнуло. Прочитала еще раз и медленно обернулась, чуть не упав с вращающегося стула. Но никого не нашла. Схожу с ума, и только через минуту, наверное, увидела его, стоявшим у стены. Он стоял и ждал. Я нашла его глаза. Слишком далеко в полумраке бара, и прочитать в них ничего было невозможно. Но можно было почувствовать интуитивно, почти не веря, задыхаясь от волнения. Улыбнулся. Что выразилось на моем лице, я не знала. Но он сделал шаг в мою сторону. «Шанс могу дать только один», — сказала вместо приветствия. «Если ты им не воспользуешься и...» Я за ним приехал. «Только все как есть, без вранья. Хочешь что-нибудь выпить?» Он кивнул в сторону моего почти пустого бокала. Мне все равно. Можно еще шампанского. Но я не хочу больше пить. Я сделала серьезное лицо и даже выпрямила спину. Очень старалась не подавать виду, как сильно я его хотела. Глава 23. Мороженое. Мы не остались в баре, а поднялись наверх в ресторан. Пока шли, он даже не посмел до меня дотронуться пальцем. «Я не знаком с твоим мужем», — начал Андрей. «Продолжай. А лучше начни с фотографии, которую я оставила у тебя в кабинете, на полу. Думаю, у тебя есть версия, которая меня устроит, но я очень сомневаюсь. И да, прошу прощения, что открыла ящик, искала карандаш. Все случайно произошло». «Что именно?» «То, что фотография мне попалась под руку». Я спокойно отвечала на его вопросы и не спешила. «Ты веришь в совпадение?» «Нет. Ты пригласил меня в ресторан, в который ходит Алиса. Я это знаю. Понятия не имею, куда она сейчас ходит. А раньше, значит, знал?» «Знал. И это раньше. Когда оно закончилось?» «Несколько лет тому назад». Я каким-то образом начинала смутно догадываться. Он не случайно спросил про совпадение. Но, конечно, говорить ничего не стало. Мало ли, что вертелось у меня в голове. «Принесите мороженого». Я, наконец, сказала что-то официанту, который с минуту топтался у столика. «Мне тоже», — быстро повторил за мной Андрей. «Шоколадного». «И вам?» «И мне», — отзеркалила я. Андрей улыбнулся. «Ты тоже на нее работал?» — спросила я глупость, побежав вперед паровоза. Улыбка сразу исчезла. Мне показалось, что он сделал вздох перед тем, как выпалить мне то, ради чего приехал. «Хуже. Алиса — моя первая жена». «Ну, что тут скажешь?» Оставалось только вытаращить глаза. И что-то мне подсказывало, что это еще не все. «Когда ты понял, что это она?» «Почти сразу после твоего рассказа. На балкончике у реки. Но мне нужно было проверить. Осознать, что за сюрприз мне приготовила судьба». «При чем тут твоя судьба?» «Я так почувствовал. Все, что связано с тобой». Официант расставил мороженое на столе. Передо мной в вазочке лежали три больших шоколадных шарика, посыпанных грецкими орехами. «А почему ты мне этого не сказал? Или ты думал, я не спрошу?» «Я не успел». «Сюра, я просто не успел. Я не хотел нарушать ту атмосферу, которая возникла между нами буквально ниоткуда. Я не помню, чтобы целовал женщину». «Давай без этих штучек. Я доем мороженое и поднимусь к себе в номер. Если хочешь, приходи завтра после обеда. Или можешь уехать в Москву. Мне нужно подумать. Я настолько выведена из строя, что толком ничего не могу сейчас. Я устала. Эмоционально не выдерживаю. А лучше приезжай через несколько дней, если хочешь меня видеть». Мне показалось, что Андрей не ожидал от меня такого решения. Он, наверное, рассчитывал, что я оценю его появление и объяснение, и он сможет остаться у меня в номере. Или вообще брошусь ему на шею. А порывы были, и он почти угадал. «Ты продолжишь с проектом?» — спросил Андрей, наконец имея возможность сменить тему. «Я могу прислать примерный план, который почти готов, но он требует детализации. Его нельзя показывать Стрельникову. Это вариант для обсуждения на более низком уровне». «Пришли, конечно. И включи, пожалуйста, телефон». «Непременно. И прежде всего потому, что я вдали от сына. Тут я совсем осмелела. Да, хочется, но пускать в номер не буду. Пока его не будет, Я была уверена, откроется еще что-нибудь. В конце концов, Вовка тоже должен объявиться. И хорошо бы послушать его версию. От одной мысли, что я когда-нибудь увижу мужа, а это должно было случиться. Не вечно же он будет прятаться. У меня засосало под ложечкой. Я приеду в субботу. Договорились? Если я не узнаю еще какую-нибудь новость из личной жизни, которую уже точно не смогу просто так проглотить. Хотя не могу тебя не поблагодарить. За что? Оставлю это на твое усмотрение. Я встала из-за стола. Андрей безропотно проводил меня до лифта, поцеловал в щеку и попрощался. Я выдержала. Это была победа. Повела себя так, как считаю нужным. Давно бы уже стоило научиться. Спала, как убитая. Как будто я преодолела одну ступеньку по лестнице своей жизни. И эта ступенька вела наверх, а не вниз. Утром перед завтраком подошла к ресепшену. Я попросила поискать мне обычный номер. Не люкс, если будет такая возможность. Сказала я симпатичной девушке, в идеально сидящей на ней форме отеля и с очень красивыми, блестящими каштановыми волосами. «Но ваш номер оплачен до воскресенья!» Посмотрела она на меня с легким недоумением. «Да что вы!» Я не смогла сдержать своего удивления. «Ну, тогда ничего не стоит менять». «Спасибо». Андрей оставил мне привет и подтвердил свой приезд. У меня внутри радостно запели птички. Хорошо, что этого никто не слышал. И еще корзинка с фруктами, которую только что принесли с рынка. И мы еще не успели поднять вам в номер. Подождите, пожалуйста. Она отошла в подсобное помещение и вынесла мне довольно большую корзину, завернутую в прозрачную пластиковую бумагу и перевязанную розовой шелковой ленточкой. Я заметила конверт внутри корзины. «Поднимите ее, пожалуйста, а я пока схожу на завтрак. Очень хочется кофе и вашего чудесного йогурта». Девушка улыбнулась. «Это Айран. Он действительно очень вкусный. И никакой не йогурт. Это кавказская молочная бактерия». Она сказала это с гордостью. «Для меня настоящее открытие. Очень вкусный. Невероятно вкусный». Настроение поднималось, как градусник в бане. «И еще. Мне бы купить спортивный костюм. Где это сделать? Не подскажете?» Она тут же достала карту города и поставила два крестика. «Держите. Там вы точно все найдете. На этой улице много магазинов, и это совсем близко от отеля. Приятного дня!» «Да, прожить бы один полностью приятный день. Можно я достану конверт из корзинки?» «Конечно». Девушка прорезала ножницами дырочку в упаковочной бумаге и достала конверт. «Я приеду, Серафима. Я думаю о тебе каждую минуту. Целую, Андрей». Сердце забилось птицей. Глава 24. Демон. Я гуляла по городу и подумывала над тем, куда бы съездить на экскурсию. Почему нет? На место дуэли Лермонтова и Мартынова, например. Так себе для поднятия духа. Но ведь Лермонтов... Мартынов же на века прихватил немного славы, хоть и очень печальной. И чужой. Старый товарищ поэта по школе юнкеров, оскорбившийся его насмешками в адрес своего литературного творчества и в ответ дразнивший Лермонтова Пушкиным? Или дело было не в этом? Разное писали о том, что послужило причиной ссоры. Кажется, еще то, что в образе Мэри, в герое нашего времени, многие увидели сестру Мартынова. Радоваться надо, а не на дуэль вызывать. Не понять сейчас. И проклял демон, побежденный, мечты безумные свои. Прилетела из юности. Я обожала демона, и врубили, конечно. Страшно, но тянуло невозможно.

кроме отвращения, ничего к Вовке не испытывала. Куда делись совместно прожитые годы? Или мне это только кажется, что все ушло? Наверное, давно надо было об этом подумать, а не тянуть лямку ради сына, ради приличия, ради старых принципов, ради совместного удобного быта, в конце концов. А уж после видео вообще не представляла, как смогу лечь с ним в одну постель. Опять и опять думала о том, что было бы со мной, если бы я не встретила Андрея. Да еще и человек из ювелирного мира. Вот вам и шахматная доска. Разве можно такое придумать или пожелать? Дала себе слово, как бы ни пошли развиваться с ним наши отношения, что во многом зависит от нас. Но всегда есть в довесок разные обстоятельства. Я всегда буду ему благодарна за то, что он открыл мне глаза на мою жизнь. И неважно, из каких соображений он это сделал. Только ли своих собственных, или хотел мне помочь. Андрей это сделал из хороших побуждений. И пошли все куда подальше, особенно со своей моралью и здравым смыслом, а мне разрешите доверять своей драгоценной интуиции. Женщина я, в конце концов, или только так кажется? «У тебя кто-то есть?» — прислал Вовка сообщение в 1:00 ночи. Глава 25. Дело спасения утопающих. Утром нашла в интернете йогу и сделала получасовой комплекс. Сделала все от начала до конца. Крепость тела, стабильность ума и ясность мышления было написано на сайте. То, что надо, особенно ясность. Приняла душ, спустилась вниз. На Вовкин последний вопрос я так и не ответила. Мало этого, у меня появилось чувство вины, что это я ему изменила, а его измена не доказана. У него типа другое. И если я отвечу на его каверзный вопрос, то так и получится. Бил в точку. Решил попробовать свалить все на меня. Вообще, мужики как думают? Если жена настолько осмелела, что уезжает из дома в неизвестном направлении, и еще и не особо спешит с объяснениями, значит, у нее кто-то обязательно есть. Сама бы не решилась, а сидела бы дома и ждала, как и полагается нормальной жене. А что позволено нормальному мужу, это другой вопрос. Так, но не совсем. Я убежала скорее не от него, а от Андрея, потеряв голову от совпадения. Хотя от Вовки тоже. И правильно сделала. Оттягивала общение с Красновым изо всех сил. Но это была при любом раскладе надвигающаяся неизбежность. И как всегда в таких случаях, я думала о том, как мы решим вопрос с жильем. Оставаться под одной крышей с Вовкой я никак не хотела. «Нам надо поговорить». Опять прислал он сообщение где-то около 1:00 дня. «Не раньше, чем на следующей неделе», — ответила я. «Пропадишь ты пропадом. Ничего я от него не хотела. Ни разговоров, ни признаний, ни раскаяний, ни видеть его смазливую рожу». В голове периодически прокручивалось видео с собачьих боев. Два истекающих кровью, сцепившихся насмерть пса и рев стоявших вокруг них людей, среди которых было немало женщин. Я знала, если припру его к стенке, и дело дойдет до того, что Вовке придется рассказывать про эти ужасы, про то, что он там делал и так далее, он с равнодушным видом назовет это традиционным спортом или обычным развлечением знати из прошлых веков. Он мог убедить кого угодно в своей правоте, если очень этого хотел. Только мне было все равно уже. И что бы он ни говорил, я бы не стала вникать, а значит, поддаваться. Шла по улицам и с упоением смотрела по сторонам. Глаза истосковались по новой картинке. Бывает, что смена места действительно немного меняет реальность. и дает возможность взглянуть на свои проблемы под другим углом. Оставался последний день моего одиночества. Послезавтра приедет Андрей. Обман с Алисой прокрался, как слезоточивый газ, в только что построенное, а еще очень зыбкое пространство наших отношений. Легкое ощущение начала новой истории с чистого листа почти улетучилось. И ведь ничего с собой не сделаешь. Но не бывает так все просто, как мне показалось. Познакомилась и нашла принца, без единого пятнышка на камзоле, как будто он до встречи с тобой не жил, а витал в облаках. Нет, подайте идеального, кристально честного, мужественного, умного, богатого, да еще и с добрым сердцем. А таких сейчас нет. Ждите. Сколько? Пока не сделают. Даже не знаю. Ждала я Андрея так, как 2 дня назад. Или нет? Я набралась до краев за эти дни разных эмоций. И мне больше всего хотелось покоя и одиночества рядом с компьютером. Порисовать, подумать, погулять, поразмышлять, поболтать с соседом по столу за завтраком или соседкой о погоде и источниках с минеральной водой. О всякой ничего не значащей ерунде. Чтобы все забыть через 5 минут, как встала из-за стола. Я додумалась до того, что решила спокойно, по возможности, конечно, принять ситуацию и отпустить Краснова на все 4 стороны. Мне было не только неприятно, но и совершенно не хотелось копаться и доискиваться до его измены. Была бы моя воля, наняла бы адвоката и вообще с ним больше не общалась. Ничего не отзывалось в душе. А ведь как плакала 1-е 2 дня. О чем я убивалась? Что меня, такую прекрасную, обидели, предпочли другой. Обманули. Брак не на этом держится. То есть не на проверках и обещаниях. 5 лет назад Андрей ни за что бы меня не уговорил. Это было невозможно. А сегодня — возможно. Читаю твои материалы. Какая ты умница! Кто бы мог подумать? Напиши подробнее 3-й и 5-й пункты. И иллюстрации приложи, если сможешь. Спасибо. Андрей прислал сообщение. Да, есть подробнее. Иллюстрации тоже имеются. Даже некоторые свои пришлю. Совсем новые. Сделаю через 30 минут. Я рада, что тебе понравилось. Осторожничал. Никаких обнимашек и поцелуйчиков. Все по делу. Тоже, наверное, задавал себе вопросы про наши отношения. Повернула в сторону отеля. Решила быстро отослать материал, который попросил Андрей, и продолжить прогулку. Влетела в лифт, потом в номер. Все отослала буквально за 10 минут. И бегом на свежий воздух. Опять вернулась на ту же улицу, по которой шла до этого. Она вела к цветнику, а мне там очень нравилось. Что может быть красивее цветов? Может. Но мало что. Конечно. Конечно. Цветочный дизайн бывает олиповатым, безвкусным, неграмотным, старомодным, каким угодно. И не могу сказать, что там был образец и совершенный вариант этого самого дизайна. Но мне было это неважно. Мне нравилось смотреть на живые цветы. Купила мороженое и села на лавочку с видом на ажурный концертный зал. Wi-Fi работал, а я вошла в инет. Стала читать новости и всякую всячину, на чем останавливался взгляд. Прошло, наверное, 1.5 часа. Встала, прошлась мимо художников, рисовавших с натуры туристов. Рядом стоял парень с длинными волосами и пел песенки под гитару. У ног лежала перевернутая большая старомодная фетровая шляпа. Я остановилась и положила в шляпу немного денег. Парень кивнул в знак благодарности и улыбнулся. Решила вернуться в номер. По дороге зазвонил телефон. Телефон лежал в сумке, где-то на дне. Пока я его нашла, прошло не менее 3 звонков. Наконец я ответила. не успев посмотреть, кто звонил. «Серафима, здравствуйте!» Голос показался знакомым, но чей он, я не успела сразу вспомнить. «Здравствуйте!» «Стрельников!» «Рада слышать! Чем обязана?» Сморозила я глупость от волнения. «У вас паспорт заграничный есть?» «Есть. Хочу вас пригласить сюда, в Дубай, на ювелирную выставку. Посмотрите украшения, пространство, встретитесь с интересными людьми. Я познакомился с вашими материалами. Андрей прислал. Мне концепт подходит, но надо доработать. Как раз наберетесь опыта и новых трендов. Там весь мир стоит». Он не спрашивал, согласна я ехать или нет. Могу я ехать или нет. «А когда ехать? Я не в Москве сейчас». Плохо понимала, что происходило. «Завтра. Билет, гостиница, расписание секретарь вам вышлет на почту. Где вы?» «В Пятигорске». «Но я...» «Павел». «Что?» «Я хотела ему сказать, что ехать в Дубай прямо так сразу. Мне сложно. Надо хотя бы вещи собрать для поездки». Но потом подумала, а что я теряю? Когда еще будет такая возможность? Я об этой выставке, можно сказать, всю свою профессиональную жизнь мечтала. И какие-то там шмотки или мужики будут мне мешать. Ничего я никому не должна. Я очень тронута вашим вниманием, Павел. Постараюсь оправдать доверие. Вы там находитесь? Да, мы сможем пересечься. Вас встретят и все покажут ваши коллеги, тоже дизайнеры, Антон и Ира. Скучно не будет. Познакомитесь с моей командой. Все поймете по ходу. Вылет завтра, в 6 вечера, кажется. Как я дошла до отеля, вспомнить бы не смогла. Глава 26. За это меня никто не убьет. Домой я не поехала. Испугалась встретить там Вовку, который мог выкинуть что угодно. Из Внуково сразу в Шереметьево. Ждать надо было всего 2 часа до посадки. Ерунда. Оставалось позвонить Андрею. Тоже не просто как-то. А вдруг он не захочет, чтобы я ехала? Скажет: «Подожди, выставка продлится еще 2 недели. Съездим вместе». А сам протянет и откажется ехать. Знаю я мужиков. Или ему не понравится, что я приняла решение через его голову. Раньше бы я так никогда не сделала. Но меня столько раз обманывали и не считались с моим мнением, что в этот раз пропустить такую поездку из-за неизвестно каких правил чести я не собиралась. За это меня никто не убьет. Обидится Андрей? Пусть обижается. Не надо было врать про Алису, а сразу мне сказать. Почему я всегда принимаю чужие объяснения, но никто не собирается принимать мои? Вовчику продлила лагерь. Попросила совершенно потерявшую ориентацию маму съездить пересменок и погулять с ним. Лучше бы, конечно, взять его на пару дней домой, но не стала усложнять. Тут же бы Вовка нарисовался. Наговорил бы родителям стрекороба и выставил меня как изменницу и кукушку. Мама бы обязательно ему позвонила. «Если хочешь, чтобы любой твой план сорвался, скажи его маме». Мне еще папа об этом как-то сказал. Мы все от нее скрывали. Папа, кстати, пообещал проконтролировать ситуацию. Взяла с них честное слово никому не говорить, где я. Но я настолько не доверяла маме, что решила сказать только, когда уже буду в Дубае. А вдруг они в сговоре? Андрей и Стрельников — патология. Стрельникову больше делать нечего, как покупать мне билеты в Дубай и лично звонить. Да и выставка реально открыта и работает. Я проверила. Все-таки меня грела профессиональная гордость, что меня оценили и предложили развитие. Значит, кто-то решил, что я нужна, что я что-то умею и соображаю. Для любого творческого человека это огромная радость. Он может о ней не говорить и виду не подавать. Но я-то знаю. Новое, оригинальное, непохожее — всегда риск, как воспримут. Дурак ты, возомнивший о себе. Или нет. Очень обидно бывает, когда талантливая вещь намного опережает время. Ее еще мало кто способен оценить по достоинству. Ее потом оценят. А автор себя уже заклеймил дебилом и бездарностью. Про последствия даже говорить не хочется. Сколько картин было загублено, текстов, музыки и так далее. Да и судеб поломано. Нельзя воспринимать творца только на уровне гениев. Если бы мы ценили только гениев, например, Пирогова и Склифосовского, то кто бы аппендициты вырезал в обычных больницах? А от аппендицита можно умереть, если вовремя не оказать помощь. Это только кажется, что разрежешь живот, и там все как в учебнике. А вот и нет. Там такое может быть, что без творческого подхода и воображения не разберешься. Таланты нужны на всех уровнях. Я так считаю. Без ювелирки можно жить. Но в один прекрасный день вождь племени все равно найдет веревочку и повесит что-нибудь на шею. В ювелирке много глубинного. Объявили посадку. Прошла все рукава, зашла в салон. Огляделась. Народу битком. Но никого вроде из знакомых нет. Я уже настолько вся на нервах была, что стала какой-то пуганой и ожидающей от стюардессы незнамо что. Она мне как-то подозрительно, доброжелательно улыбнулась. Как в рекламном ролике. Наверное, очень стараются на этих рейсах. Нашла свое место. «Андрей, я в самолете», — начала я трудный разговор, результат которого был не очень предсказуем. Левая рука от напряжения сжалась в кулак. «Возвращаешься в Москву?» — спросил удивленным голосом. «Что-то случилось дома?» «Нет. То есть, что там может случиться?» Он начал мне писать сообщение. В смысле, Краснов. «Да? Объявился наконец? И что он пишет? Если могу такое спросить, конечно». «Можешь. Но я не стала с ним переписываться. Во всяком случае, пока». «Но придется же». «Андрей, я лечу в Дубай. На международную ювелирную выставку. Меня Стрельников пригласил и прислал билет». Выпалила я. Зависла пауза. «Лети, птичка. Всех благ. Отличный шанс познакомиться с его международной командой в том числе. Там есть настоящие звезды». «Я же тебе не сказала об этом прежде, чем дать ему согласие. Ты считаешь это нормальным?» Меня прямо задело его пофигистское какое-то отношение. Как будто он не приезжал ко мне в Пятигорск и не смотрел на меня виноватыми глазами, не оплачивал номер в гостинице, не дарил корзинку с фруктами, в конце концов. «Все хорошо, Серафима. Все нормально. Можешь прислать мне сообщение, когда прилетишь». «Зачем тебе мое сообщение?» «Хотела, но не спросила». «Так мужики себя не ведут». Попрощалась и уставилась на впереди стоявшее кресло ничего не видящими глазами. У меня такое бывает, когда я в недоумении. Насмотревшись на обивку и неработающий еще экран, я опустила взгляд на сетку с журналами. Не может быть. В сетке на самом видном месте лежал конверт. Меня как будто прострелило. «Да сколько же можно меня испытывать этими разными неожиданностями? У меня от этой эмоциональной болтанки скоро какой-нибудь синдром разовьется по нехватке адреналина. Что ни день, то сюрприз». Чуть ли не дрожащими руками открыла конверт. «Жду тебя в аэропорту, моя гениальная художница. Уже счастлив, Андрей». Самолет пошел на взлет. Эпилог. Прошло примерно полтора года, как я вернулась из Дубая. До сих пор, когда вспоминаю то лето, щемит под ложечкой, и я начинаю себя чем-нибудь отвлекать, вплоть до того, что встаю под душ, если есть такая возможность. Или ищу какой-нибудь фильм покровожаднее, где стреляют, и герои спасаются от неминуемой гибели. Когда я приехала домой, то увидела, что замок сменен. На звонки Краснов не отвечал. Я подозреваю, что это мама ему сказала, где я и с кем. То есть, что у меня кто-то есть. Больше он ни от кого узнать не мог. У нее всегда были свои принципы, которые она ставила выше отношений. Таким образом, она пыталась сохранить нашу семью. Опять же, из хороших побуждений. И разговаривать с ней на эту тему было невозможно. У нее начинало болеть сердце, и она меня прогоняла. А я не стала рассказывать про собачьи бои. Мне было стыдно за себя. До сих пор еще чувствую себя виноватой, что только форс-мажор смог меня встряхнуть от спячки. Мама чуть ли не встала на сторону Краснова, как я и предполагала. Они, видите ли, столько с отцом вложили в этот брак, а я не смогла уберечь очаг. Неблагодарная, похотливая, эгоистичная, не думающая о ребенке. Отец помалкивал. Сказал только, что жизнь прожить, не поле перейти, подкаблучник, если честно. Женщина должна уметь терпеть, изглаживать углы и все такое. Вовчику надо было собираться в школу. Мы где-то должны были жить. Краснов ждал моего коленопреклонения. Идти на поклон я не собиралась. Проситься с ребенком к Андрею, хоть он и предложил тут же свой дом, мне тоже не хотелось. Это было чревато тем, что я могла его потерять, потому что мы знали друг друга слишком мало, а я была не одна. Как Вовчик бы отнесся к Андрею, я боялась даже предположить. Мог бы случиться конфликт просто потому, что он сравнивал Андрея с отцом, которого любил. Я знала. Идти с болгаркой и вскрывать дверь квартиры я не захотела. Мне казалось, что в злости и обиде Краснов мог даже меня покалечить, и никакие шмотки и барахло не стоили моего здоровья. Я сняла однушку на окраине, рассчитывая на то, что заработаю на новую жизнь, и подала на развод. Машина пока оставалась при мне. Проблема, если совсем уж честно, заключалась еще и в том, что я не была уверена в своих чувствах по отношению к Андрею. Не могла сразу объяснить, тот ли это человек, с которым я буду жить дальше, и как у него сложится с Вовчиком. Вообще, сын сразу встал на первое место. Андрей вел себя идеально. Единственное, что я ему позволила для нас сделать, это косметический ремонт в съемном жилье. Я наотрез отказывалась от его содержания, но только если он мне что-нибудь дарил, я могла принять. Больше всего мне хотелось независимости и самостоятельности. Постепенно Вовчик стал к нему привыкать, как к моему другу. Хотя он проводил от месяца до двух на Бали, а поехать туда мы с Вовчиком не могли. Краснов не выпускал сына из страны. Оставить Вовчика с мамой я не хотела. Да и она бы не согласилась. У нас натянутые отношения до сих пор. Думаю, что Бали никуда не убежит. Мне удалось поговорить с Красновым только перед судом. У меня было минут 20. «Обвиняй меня сколько хочешь. Тебя это больше не касается». «Что за чушь ты несешь про каких-то собак?» Показала ему видео, рассказала про Алису и заткнула ему рот, прежде чем он попытался меня обвинить в изменах. Чуть не сдохла от волнения. Он вообще-то не ожидал от меня такой информации. Видно было, что офигел. Ну так, посопротивлялся, но немного. Сказал, что у всех мужчин есть слабости. Издевательства над животными, проститутки, исчезновение из дома без объяснения причин, постоянное вранье. Вообще двойная жизнь для меня были неприемлемыми, без объяснений и оправданий. Он меня уже не любил. И, наверное, давно. Удивляюсь только, как искусно он притворялся последний наш совместный год. Психопат. Не могла на него смотреть, даже рядом находиться. Сейчас я работаю в светлом офисе, в крутом бизнес-центре. У меня свой кабинет, секретарь, 3 заместителя. Мне больше не надо. Я креативный директор ювелирного холдинга, который входит в группу компаний Павла Стрельникова. Мой проект утвердили. И сейчас я работаю еще над двумя новыми. Ездила в Китай и Таиланд, где у нас теперь производство. На время командировок Вовчик оставался с Мариной. Она очень к нему привязана. И у меня с ней сложились вполне доверительные отношения. Иногда даже думаю, что она мне ближе по духу, чем мама. Вовчик продолжает ходить в свою школу. По четвергам его забирает отец с завидной пунктуальностью. Что он делает, я не интересуюсь. Но со слов Вовчика он продолжает делать сыр. И живет с Оксаной, которая тоже делает сыр. Пусть подавятся. Ну, то есть, мне все равно. Так, для красного словца. Общую квартиру мы продали. А я попросила у себя перерыв. И вот прошло уже столько времени, что надо, наверное, определяться с Андреем. Но я тяну. Это не может продолжаться бесконечно. Говорят, что в паре один обязательно любит сильнее, а второй... Звонит телефон. Это Андрей приземлился. Он сегодня должен был прилететь. Скоро Новый год.